Тоннель проходил сквозь пласты красного и серого песчаника с вкраплениями кварца, не поддающегося даже бурильной машине. Пэдди Блэкторн дважды натыкался на старые колодцы и один раз на старинное захоронение. Если бы археологи видели, как под колесами машины Пэдди рассыпались вправ древние кости, они с досады вырвали бы на себе все волосы. Наибольшую сложность представляли последние 300 ярдов и 6 футов. 2 ярда взрывчатки, готовые от малейшего прикосновения поднять все на воздух, сменяющие друг друга стальные, металлические и медные щиты, цементные стены и, кроме всего прочего, система видеонаблюдения. Протиснувшись между двумя взрывными устройствами, расплавив стальной щит, растворив кислотой цементную стену, осторожно, чтобы не замкнуть цепь сигнализационной системы, Пэдди наконец ухитрился просверлить отверстие в бронированном щите и вытолкнул внутрь пласт высокопрочного сплава. Он вторгся в самую секретную зону населенной части Вселенной и теперь фонариком освещал помещение. Однообразно серые цементные стены, темный пол и вспыхнувший от луча фонаря ряд металлических труб. «Симпатичное местечко», — задумчиво проговорил Пэдди. Он шагнул вперед, и луч света выхватил из темноты конструкцию из стекла, проволоки и металлических пластин. «Вот оно!» — победный блеск сверкнул в глазах Пэдди. «Если только мне удастся затащить эту штуковину обратно в тоннель, никто не помешает мне насладиться лаврами, достающимися всем великим. Но, увы, это всего лишь прекрасная мечта. Придется довольствоваться несметными богатствами. Посмотрим сначала, порождает ли эта конструкция синее пламя». Он осторожно обошел механизм и заглянул внутрь. «Где-то здесь должна быть кнопка с надписью «Нажать». «Не вижу». «А, вот она». Пэдди приблизился к панели управления, разделенной на 5 сегментов, на каждом из которых размещалось по 3 шкалы с делениями от 1 до 1000 и соответствующими индикаторами под ними. Внимательно изучив панель, Пэдди снова повернулся к машине. «Так, у нас есть гнездо», — пробормотал он. «А вот и подходящая трубка. Осталось лишь повернуть выключатели, и если прибор настроен как надо, я буду считать себя самым счастливым человеком на Скиберине в округе Корк. Итак, рискнем». С этими словами он отвел рычаги на каждом из 5 сегментов до упора и отступил, с нетерпением пробегая фонариком по металлическим трубам конструкции. Однако ничего не произошло. Электрический разряд не сотряс приборы, и ни одна вспышка небесно-голубого пламени не вспыхнула в центре главной трубы. «Боже!» – прошептал Пэдди. «И ради этого я продирался сквозь тоннель? Так, одно из 3. Либо где-то прерван контакт, либо где-то есть еще рычаг общего питания, и, наконец, самое неприятное, если шкалы неверно проградуированы». Он потер подбородок. «У меня один выход – не сдаваться. Не похоже, чтобы из комнаты выходили какие-либо провода. Единственное, что здесь есть, это кабель питания, ведущий в маленькую комнатку перед главным помещением». Блэкторн заглянул в крохотное помещение, отделенное от комнаты аркой. «Рычаг общего электропитания здесь. И, призывая в свидетели всех имеющих уши и слышащих, он включен. Теперь попробую опустить его. Шш. Сначала необходимо убедиться, что я в безопасности. Встану лучше за загородку и концом трубки попытаюсь опустить рычаг до упора. А потом выйду и покручу циферблаты, как Бидди, когда он балуется с катушками ниток». Пэдди рванул рычаг. В соседней комнате 15 пурпурных языков пламени неистово взметнулись из металлических труб, лизнули стены, опалили приборы, ударились о кирпичную кладку загородки, ввергнув в хаос все находящееся в диаметре 100 футов от механизма. Когда охрана Кутту ворвалась в комнату, Пэдди, прижатый вдавившейся стеной, безуспешно пытался высвободить ноги из обломков разлетевшихся труб. Тюрьма Акхабаца была мощной крепостью из старого бурого камня, нависавшей на вершине тюремного холма, как нарыв на распухшем пальце. «Серые, кое-где усыпанные землей камни, превратившиеся в гладкие валуны в нестерпимой жаре Проспера, делали строение похожим на развалины. На самом деле толстые холодные стены были прочны и неприступны. К югу простирался тусклый закопченный город. К северу располагался космический полигон Акхабаца. За ним, насколько мог видеть глаз, тянулась голубоватая, как плесень, равнина. Пэдди разбудил стук узловатых пальцев тюремщика Кутту по решетке. «Вставай, землянин!» Пэдди поднялся и потер шею. Будить человека лишь за тем, чтобы повесить, это уж ни в какие ворота не лезет. Могли бы подождать до утра, никуда бы я отсюда не делся. «Не болтать!» — прорычал тюремщик, человекоподобное существо 8 футов ростом, с грубой серой кожей и голубыми глазами, похожими на шелковые подушечки для иголок, находящимися на месте щек, и сопровождение тюремщика Пэдди проследовал мимо 2 рядов камер, из которых слышались то храп, иногда ворчание, то брецание чешуи по каменному полу. Иногда он чувствовал на себе пристальный взгляд чьих-то горящих глаз. Тюремщик вел землянина в низкую комнату с кирпичными стенами, украшенную рядом бронзовых скульптур, более или менее напоминающих человеческие существа. Как только Пэдди вступил в помещение, приглушенная беседа оборвалась, и несколько пар глаз с интересом уставились на него. Подтолкнув Пэдди вперед, тюремщик Кутту сказал: «Я привел языка, лорды-канцлеры». Испытующе посмотрев на землянина из-под скрывавшего его лицо капюшона, канцлер Шола произнес на торопливом шольском диалекте: «В чем ваше преступление?» «Я не совершил никакого преступления, господин», — ответил Пэдди на языке Шола. «Я не виновен. Я всего лишь искал свой корабль и в темноте натолкнулся на старый колодец, а потом...» «Он пытался украсть систему энергообеспечения космических полетов, лорд-канцлер», — торопливо перебил его тюремщик. «Окончательный приговор — смерть». Крохотные глазки, как 2 луча, шарили по лицу Пэдди. «Когда состоится казнь?» «Завтра, господин, через повешение». «Суд слишком поспешно вынес решение. Лорд-канцлер», — запротестовал Блэкторн. «Где же знаменитое лангтрийское правосудие?» Канцлер пожал плечами. «Ты разговариваешь на всех языках оси?» «Для меня говорить на них так же естественно, как дышать, господин. Я никогда не забываю их, как не забываю лица моей старушки-матери». Канцлер Шола откинулся на спинку кресла. «Ты неплохо изъясняешься на шольском». Канцлер Коттона заговорил на гортанном катонском наречии. «Ты меня понимаешь?» «Уверен, я единственный из землян, умеющих ценить красоту вашего изящного языка», — ответил Пэдди. Прищелкивая языком, ферозийский орел задал тот же вопрос, что и канцлер Коттона. Блэкторн свободно ответил ему на его родном языке. Когда подошла очередь посланников из Бадао и Ларистанзии, Пэдди без труда разговаривал на их языках. На мгновение комната погрузилась в молчание, а Пэдди воспользовался свободной минутой, чтобы выяснить, не удастся ли ему выхватить пистолет у кого-нибудь из охранников, стоявших по обе стороны от него, и расстрелять всех присутствующих. Но охранников пистолетов не оказалось. «Как вам удалось освоить столько языков?» – спросил шалиец. «Господин», – ответил Пэдди, – «я путешествую в космическом пространстве с подросткового возраста, не говоря уже о том, что незнакомая речь звучала вокруг меня, едва я вошел в сознательный возраст. Позвольте мне спросить, почему, собственно, вас это интересует? Может, вы хотите помиловать меня?» «Никоим образом», — ответил канцлер Шола. «Ваше преступление чудовищно. Оно подрывает основы лангтрийского могущества. И наказание будет суровым, чтобы послужить для устрашения тех, кто вздумает бунтовать». «Ваша светлость», — запротестовал Блэкторн, — «позвольте сказать вам, что вы, лангтрийцы, сами себе враги». «Если бы вы позволили своим меньшим земным братьям использовать гораздо больше энергии, чем могут дать какие-то жалкие 10 генераторов, тогда за украденный генератор не платили бы по 1 000 000 марок, и он не представлял бы для нас несчастных такого искушения. Не я устанавливаю квоты, землянин. Только сыны вправе решать подобные вопросы. Кроме того, всегда находятся негодяи, готовые угнать космический корабль или украсть запасной генератор». Шалиец многозначительно посмотрел на Пэдди. «Да этот человек сумасшедший!» — резко бросил канцлер Коттона. «Сумасшедший?» — шалиец испытующе взглянул на Блэкторна. «Не думаю. Болтливый, нахальный, беспринципный, но умственно вполне здоров». «Не похоже». Катонец протянул костлявую сероватую руку через стол и подал шалиецу листок бумаги. «Вот его психограмма». Шалиец погрузился в изучение листка, наморщив нависавший над его лбом кожаный клобук. «Действительно странно. Беспрецедентный случай, даже учитывая свойственную земному мозгу беспорядочность». Он бросил на Пэдди подозрительный взгляд. «Ты сумасшедший!» «Думайте, что хотите», — пожал плечами Пэдди. «Все равно завтра я уже буду болтаться на виселице». «Он здоров!» — Шалиец мрачно улыбнулся. «Следовательно, нет никаких препятствий к тому, чтобы...» Совет канцлеров безмолвствовал. Тогда Шалиец повернулся к тюремщику. «Оденьте ему наручники, завяжите глаза и выведите через 20 минут на платформу». «А где священник?» — завопил Пэдди. «Доставьте мне святого отца из монастыря святого Элбани. Вы что, собираетесь вздернуть меня без причастия?» «Уведите его!» — Шалиец сделал нетерпеливый жест. Сыплющего проклятиями Блэкторна в наручниках и с повязкой на глазах вытолкали, и он ощутил пронизывающий ночной холод. Порывистый ветер, пахший мхом, сухой маслянистой травой и гарью, бил в лицо. По наклонным сходням его ввели в какое-то теплое помещение. По особому запаху нефти, озона и акрилового лака и по слабой пульсации и дрожанию техники Пэдди догадался, что находится на борту большого космического корабля. Блэкторна завели в грузовой отсек, и там сняли наручники и повязку. Он бросил отчаянный взгляд на дверь, но проем преграждали два кутийских охранника, не спускавших с него глаз цвета бутылочного стекла. Посмотрев на них, Пэдди растянулся на полу. Охранники вышли, захлопнув за собой дверь и задвинув снаружи прочные запоры. Пэдди исследовал место своего заточения. Не считая его самого, квадратное помещение около 20 футов в длину, ширину и высоту было абсолютно пустым. «Ну что ж», — пробормотал он, — «ничего не поделаешь. Жалобы и протесты не помогут. Если бы эти кутийские черти были хоть на четверть тонны полегче, можно было бы ввязаться в драку». Он снова лег на пол. В то же мгновение корабль задрожал и поднялся в воздух. Под монотонное гудение генератора Пэдди незаметно заснул. Его разбудило появление Шалийца в розово-голубом одеянии касты скрипторов. Шалиец был примерно одного с Пэдди роста, голову его венчал кожаный капюшон цвета рыбьей чешуи. Клобук рос из его плеч, шеи и затылка, покрывал лоб и нависал над глазами своего рода забралом черной плоти. Он внес в комнату поднос и поставил его на пол. «Ваш завтрак, землянин! Жареное мясо и салат из древесной зелени». «Что за мясо?» — спросил Пэдди. «Откуда? Из Акхабатса?» «Запасы пополнялись в Акхабатсе», — неопределенно ответил Шалиец. «Убирайся вместе со своим завтраком, негодяй! Да на этой планете нет ни кусочка мяса, кроме трупов, умерших от старости кутийцев. Убирайся и уноси свою каннибальскую еду!» Шалиец качнул капюшоном и беззлобно произнес. «Здесь немного фруктов, дрожжевой пирог и горячий пунш». Ворча, Пэдди принялся за свой завтрак и выпил горячую жидкость. Шалиец с улыбкой наблюдал за ним. «Чему это ты так ехидно ухмыляешься?» — нахмурился Блэкторн. «Просто я подумал, что, похоже, бульон пришелся тебе по вкусу». Пэдди поставил чашку, почувствовав, как к горлу подступила тошнота, и стал отплевываться. «Ах ты негодяй! С тех пор, как ваше бесовское племя вырвалось с земли, вы потеряли всякое приличие. Поменяйся мы местами. Разве я стал бы пичкать тебя едой вампиров?» «Мясо есть мясо», — заметил Шалиец, убирая посуду. «Вы, земляне, до странности эмоционально относитесь к обыденнейшим вещам». «Вовсе нет», — разошелся Пэдди. «Просто в отличие от вас, и несмотря на все ваше самомнение, мы цивилизованные обитатели Вселенной, хоть вам и удалось поставить старушку Землю на колени». «Старые виды должны уступать дорогу новым», — мягко произнес Шалиец. «Сначала пятикантропы, затем неандертальцы. Теперь пришло время уходить землянам». «Тьфу!» — не выдержал Блэкторн. «Дайте мне 30 футов ровной твердой почвы, и я один справлюсь с 5 капюшонами из вашего племени и 2 кутийскими горбунами». «Вы, земляне, даже воровать как следует не умеете», — едва заметно улыбнулся скриптор. «Ты 2 месяца рыл тоннель, и, не пробыв в здании 5 минут, уже ухитрился взорвать его. К счастью, от генераторов отходила всего 2-3 кабелей, а то бы ты сравнял с землей весь город». «Простите», — усмехнулся человек. «Мы, земляне, всего-навсего изобрели этот самый генератор». «И где бы вы сейчас были, не будь его у вас? Вы, ошибка природы, забываете, что все ваши расы живут за счет того, что вам дала земля». «Хорошо», — улыбнувшись, сказал Шалиец. «Тогда ответь мне вот на какой вопрос. Каков будет корень 50-й степени из 112? «Нет, уж лучше давай я тебя спрошу», — хитро возразил Блэкторм. «Я знаю, ты высчитал ответ еще до того, как вошел сюда. Вычисли мне корень седьмой степени из 5000». Шалиц прикрыл глаза, вызвал в своем воображении образ логарифмической линейки и, проведя в уме необходимые манипуляции, ответил. «Что-то между 3,37 и 38 сотыми». «Докажи!» — с вызовом потребовал Пэдди. «Я дам тебе карандаш и бумагу, и ты сам убедишься в правильности моего ответа», — ответил скриптор. Пэдди поджал губы. «Раз ты такой умный, может быть, ты знаешь, куда мы летим и чего они от меня хотят?» «Конечно, знаю. Сыны Лангтрии проводят ежегодную конференцию, а ты будешь там переводчиком». «Боже мой!» — вздохнул Пэдди. «Что, опять?» Шалиц терпеливо продолжал. «Каждый год сыны пяти миров встречаются, чтобы утвердить квоты и распределить генераторы космической энергии. К сожалению, до сих пор не выбран язык межвселенского общения. Сыны остальных четырех миров считают, что это уронит их авторитет в глазах общественности. Общение через переводчика имеет то преимущество, что пока он переведет каждое слово на четыре языка, у сынов есть время обдумать решение. Кроме того, абсолютная беспристрастность стороннего лица не затрагивает планетарной гордости участников конференции». Шалиц тихонько рассмеялся и продолжил. «Переводчик, как вы понимаете, не может добавить ничего от себя, поскольку каждый из сынов в некоторой степени владеет языками остальных посланников. Таким образом, переводчик призван служить символом равенства и сотрудничества, основанного на взаимном доверии, своего рода буфером между легко подающимися эмоциям сынами». Пэдди задумчиво потер подбородок и спросил приглушенным голосом. «Скажите, ведь конференция является секретом галактического масштаба. Никто даже не знает, где она проходит. Похоже на свидание влюбленной парочки». «Совершенно верно», — сказал скриптор и значительно посмотрел на человека сверкающими глазами. «Вам должно быть известно, что многие архаические расы выражают недовольство квотами, и собрание сынов Лангтрии может стать непреодолимым соблазном для покушающихся на жизнь посланников». Блэкторн, понимающе кивнул и спросил. «Почему же именно мне выпала честь принимать участие в конференции? Уверен, можно было найти множество переводчиков, более подходящих для этой цели». «Да, действительно», — согласился Шалиец. «Я, например, свободно общаюсь на всех пяти языках, но у меня есть один недостаток. Я не преступник и не приговорен к смерти». «Понятно, понятно», — кивнул Пэдди. «Что будет, если я откажусь?» «Посидев в нервно-паралитическом костюме, ты сам предпочтешь наискорейшую смерть». «О, чудовище!» — простонал Блэкторн. «Печальные настали времена, раз уж собственная воля более не принадлежит человеку». Шалиц поднялся, длинными и тонкими, как карандаши, пальцами собрал посуду и вышел из помещения, но через минуту снова вернулся. «Землянин, я должен проинструктировать тебя по поводу церемониала. Некоторые сыны очень щепетильны в отношении соблюдения внешних условностей. По счастью, мы прибудем только завтра, и у нас есть немного времени». Глава вторая. На следующий день Шалиц разбудил Пэдди и принес ему завтрак, бритву, шланг с душем, смену белья и пару сандалий на толстой подошве. Пэдди подержал их в руках, вопросительно глядя на него. «Придется идти по камням», — пояснил скриптор. Пэдди побрился, вымылся под душем и, надев свежее белье, потрогал ладонью подбородок. «Теперь, мой головокожий друг, несмотря на ваше обращение и единственно для того, чтобы показать свое презрение ко всему происходящему, я готов помочь тебе вытереть пол. Если мне потребуется помощь, мне надо лишь позвать охранника-кутийца, но, думаю, в этом нет необходимости». «Что ж, наши взгляды разошлись», — сказал Пэдди. «Предлагаю небольшой дружеский поединок, чтобы не оставалось неприятного осадка. Только один раунд в качестве утренней разминки. Никаких выбитых глаз, хватать за кожу и волосы запрещается». «Как скажешь», — ухмыльнулся Шалиец, обнажив ряд острых серых металлических зубов. Пэдди пошел в наступление и ухватил Шалиеца рукой за предплечье. Инопланетное существо вертелось, как угорь на сковородке, хлесталось шнурами рук, уходило из захвата. Ноги Пэдди скользили по непривычной поверхности. Мгновение он сопротивлялся, а затем, поддавшись натиску, перекинулся через голову, встал на ноги и нанес удар. Шалиец рухнул на пол. Пэдди бросился на него и уложил на лопатки. Они замерли и в молчании смотрели друг другу в глаза. Серо-желтые глаза Пэдди не отрывались от сияющих глаз шалийца. Блэкторн спрыгнул с противника, и Скриптор угрюмо поднялся на ноги. «Куда вам до людей?» — ликовал Пэдди. «Надо отдать вам должное, кожеголовые братья. Квадратные корни извлекать вы умеете. Но для настоящей мужской схватки подайте мне противника с родной зеленой земли». Шалиец забрал старую одежду, посуду и повернулся к человеку. «Странная, очень странная раса вы, земляне». Он вышел, закрыв за собой дверь на засов. Что он хотел этим сказать? Пэдди, нахмурившись, кусал губы. Через час шалиец возвратился и жестом пригласил Блэкторна следовать за ним. «Иди за мной, землянин». Пэдди пожал плечами и повиновался. Куттийский охранник безмолвно поковылял за ними. На борту царило оживление. Дрожание кожаных капюшонов, интонации стаккато, преобладающие в разговорах, и нервное постукивание длинных пальцев выдавали охвативший экипаж беспокойство. Пэдди посмотрел в иллюминатор. Перед ним расстилалось бесконечное черное пространство. Вдалеке мерцали звездные россыпи. На расстоянии мили от них висел огромный корабль с серо-голубым гербом сына Коттона. Прямо под иллюминатором, у борта, на приколе качалась маленькая лодка со стеклянным куполообразным верхом. Куттийц толкнул Блэкторна в затылок. «Смотри только прямо перед собой, землянин». Пэдди огрызнулся и посмотрел на охранника. Куттийц угрожающе придвинулся к Блэкторну, и тот отступил, спасая ноги от огромных ступней великана. У входа на палубу стояла группа шалийцев. Капюшоны их были опущены, как паруса во время штиля, а глаза сияли подобно крохотным огонькам. Куттийц опустил огромную лапу на плечо Блэкторна. «Стоять! И чтоб ни слова! Веди себя с должной почтительностью! Сейчас здесь появится шалийский сын Лангтрии». Все замерло в благоговейной неподвижности, напомнившей Пэдди тишину церкви во время чтения молитвы. Затем послышался шорох одежд. Старый шалиец с морщинистым клобуком выступал по коридору. На нем была белая туника и металлическая пластина в виде панциря с эмалевым изображением герба Шола. Не глядя по сторонам, он проследовал к выходному отсеку и вошел в лодку с кристальным куполом. Вырывающийся в космос воздух засвистел по бокам захлопывающегося люка. Лодка отчалила и через мгновение превратилась в блестящую металлическую точку. Пэдди беспокойно переминался с ноги на ногу, почесывая голову. Раздалось шипение, скрип, и порт снова открылся. Куттийц подтолкнул Пэдди к выходу. «Заходи!» Не имея иного выбора, Блэкторн шагнул в кабину космической машины, пилотируемой шалийцем в черной униформе. Оба охранника последовали за ним. Порт закрылся, и лодка отчалила в черноту, окружавшую светящуюся громаду корабля. «Пора действовать», — подумал Пэдди. «Оглушить охранников, набросить петлю на шею пилота». Он подался вперед и напряг мускулы, готовясь к рывку. Но тут две серые лапы опустились на его плечи и прижали его к спинке сиденья. Пэдди обернулся и увидел две пары голубых глаз-блюдец, с подозрением следящих за каждым его движением. Тогда он отказался от попыток к освобождению и стал смотреть в куполообразный иллюминатор. На расстоянии мили виднелся корабль Шола. Недалеко от него висел корабль Бадау с тремя лодками для персонала, на которых красовались зелено-голубые эмблемы планеты. Далее на различном расстоянии еще несколько летательных аппаратов. Прямо впереди Блэкторн увидел крохотный ярко освещенный астероид. Лодка опустилась на астероид, и люк распахнулся. Пэдди, ожидавший, что воздух, находящийся в кабине, начнет стремительно покидать корабль, набрал в легкие воздуха и замахал руками, делая предупреждающие жесты. Однако ничего подобного не произошло. Очевидно, снаружи давление было таким же, как и внутри. Куттийц вытолкнул пленника наружу. Пэдди, к своему удивлению, обнаружил, что на скалистом астероиде существует гравитационное поле. Он предположил, что где-то, возможно, на нижнем полушарии астероида, непременно работает система поддержания гравитационных сил. Окруженный кольцом светящихся трубок, пол был выложен полированными гранитными плитами, создававшими причудливый рисунок. Золотые пятиугольные звезды соединяли свои лучи с расположенной посередине огромной яркой звездой, сделанной из алого коралла, либо покрытой киноварью. Пять тяжелых кресел располагались полукругом вокруг трибуны, представлявшей собой концентрическое углубление в 3 фута диаметром и фут глубиной. «Идем!» — обратился к Пэдди пилот-шалиец. Охранники толкнули его вперед, и Блэкторм нехотя последовал за шалийцем к ярко освещенному круглому возвышению и трибуне. «Становись сюда!» Пэдди остановился в нерешительности и осторожно заглянул в яму. Куттит снова подтолкнул его, и волей-неволей пришлось лезть вниз. Шалиец склонился перед Пэдди, затем раздалось лязганье цепи, щелчок, и железное кольцо сомкнулось на лодыжке человека. «Тебе выпала высокая честь!» — поспешно проговорил пилот. «Постарайся выказывать должное уважение. После того, как оратор произнесет свою речь, повтори ее каждому из присутствующих на его языке, следуя по часовой стрелке, начиная с говорящего. Предположим, выступил сын Шола, сидящий в этом кресле. Тогда ты должен повторить все, что он сказал, слово в слово, на ларистанзийском сыну этой планеты, который будет сидеть вот здесь», — шалиец жестом указал на соседнее кресло. «Затем ты повторишь речь на катонском сыну Катона, затем на бадайском сыну Бадау, затем на феразийском сыну Альфератца. Все понятно?» «Вполне», — ответил Пэдди. «То есть почти все. Мне хотелось бы узнать, что произойдет со мной после того, как я выполню возложенное на меня задание». «Об этом не беспокойся», — в полоборота, взглянув на землянина, проговорил шалиец. «Но могу тебя уверить, что если твое поведение выйдет за рамки дозволенного, неприятности тебе не миновать. Мы, шалийцы, не пытаем пленных. Но вот орлы и катонцы придерживаются другой точки зрения». «Совершенная беспринципность», — убежденно проговорил Пэдди. «Однажды я присутствовал на Катоне, на казне, в Мантрасе, и должен сказать, что подобное кровавое зрелище совершенно отвратило меня от этих монстров. А сам Мантрас — сущий ад». «Вот и веди себя, как подобает», — сказал шалиец. «Сыны Ланг-3 более чем раздражительны. Говори громко, четко и не забудь соблюдать порядок, по часовой стрелке, начиная от оратора, чтобы ничьи права не были ущемлены». С этими словами он выпрыгнул из ямы и бегом направился к лодке, а куттийцы неуклюже поплелись за ним. Оставшись один на крохотной планете, Пэдди огляделся, чтобы понять, что вызвало поспешность стражи. В 5 милях от него 5 кораблей выстроились по одной линии, направив кили в сторону астероида. Прикованный наручниками к безымянной скале, Блэкторн испытывал смешанное чувство страха и благоговения, которое испытывает жертва, распростертая на алтаре. Он наклонился, чтобы рассмотреть свои кандалы. Тяжелая цепь соединяла обруч на его лодыжке с вбитым в скалу стальным кольцом. Пэдди попытался было выдернуть кольцо из камня, но лишь содрал кожу на ладонях и ощутил тянущую боль в мышцах живота. Он выпрямился и осмотрелся вокруг в тщетной попытке обнаружить хоть одну балку, которую можно было бы использовать в качестве рычага, хоть один булыжник, чтобы раздробить цепь. Тут он заметил, как кто-то не пришвартовался на дальней оконечности космического островка. Вытянув шею, Блэкторн разглядел бетонную конструкцию и лестницу, опустившуюся на скалистую поверхность астероида. Пэдди подумал, что где-то там, по всей вероятности, находилась гравитационная система и генератор воздуха. Раздался свист рассекаемого воздуха, вслед за которым послышалось нарастающее гудение. Пэдди поднял голову и увидел лодку, приземлявшуюся чуть ли не ему на голову. Лодка коснулась поверхности. Хрустальный купол откинулся, и из аппарата появились 5 сынов Ланг-3. Придерживаясь установленного церемониалом порядка, они безмолвно проследовали к возвышению. Впереди выступал мрачный орел Альфератца А. За ним шел желтый, как кусок масла, ларистанзиец, от лица которого исходило слабое мерцание. Следом показался пятнистый капюшон шалийца и глаза блюдца катонца, а замыкал шествие приземистый, коротконогий посланник Бадао с горбом вместо головы. Уперев руки в бока и скривив губы, Пэдди наблюдал, как процессия неспешно приближалась к полукругу кресел. «Подумать только, что их предки были приличными землянами, ничем не отличавшимися от меня. А эти напоминают мне Кенсингтонский зоопарк», — покачав головой, произнес он. Тут из лодки появились еще два существа. По пурпурной коже Пэдди узнал в них огромных бесполых кутийских монстров, практически лишенных разума, результат хирургического вмешательства и насильственного питания. Это были гигантские животные с налитыми кровью петушиными сережками. Им были удалены ушные раковины, чтобы усилить способности к концентрации, поэтому все действия они совершали в состоянии, близком к гипнотическому. Кутийцы встали на страже по обоим концам астероида и замерли, устремив на Пэдди неподвижные голубые глаза лепешки. Сыны Лангтрии заняли свои места, и один ларистанзиец с любопытством взглянул на Блэкторна. «Значит, в этом году землянин!» – оживленно заметил он. «Удивительно, но среди них нередко попадаются хорошие лингвисты. На мой взгляд, лучшие переводчики – земляне и шалийцы. Правда, среди шалийцев мало преступников. Интересно, что совершил этот разбойник?» Пэдди вскинул голову и бесстрашно взглянул на говорившего. Затем, решив, что пора приступить к выполнению своих обязанностей, поклонился катонцу и повторил слова ларистанзийца на катонском, затем последовательно обратился к посланникам Бадао, Альфераца и Шола. Однако при переводе последней фразы он заменил слово «разбойник» на катонское «зактум», что означает «бесстрашный малый», бадайское «лаут», соответствующий выражению «благородный рыцарь» из легенд о Робине Гуде. На ферайский он перевел его как «акаоап», то есть «быстрые крылья», а на шалийском представил его словом «кандазиер», происходящим от старотосканского «кандатьер». Пэдди остановился, с торжественной почтительностью ожидая дальнейших речей. Ларистанзиец бросил на него пронзительный взгляд, однако не промолвил ни слова. По скулам его заходили желваки. Слово взял ферозийский орел. «В созыве сегодняшней конференции не было особой необходимости. Я не заметил значительных колебаний в товарообороте, считая военную экспансию излишней. Думаю, что прошлогодние квоты вполне устроят всех и в нынешнем году». Пэдди перевел речь посланника остальным сынам по часовой стрелке. Присутствовавшие поддержали оратора молчаливым согласием. «Я располагаю несколькими петициями», — заговорил вслед за орлом бадаец, «и предлагаю немедленно приступить к их рассмотрению. Первая — от Конопийской четверки. Они просят 4 генератора для осуществления перевозок сырья и продукции с одной из их лун, которую они используют в качестве фермы по разведению скота». «У меня имеется петиция подобного рода», — вступил шалиец. «Мои наместники сообщают, что 5 из доверенных им 16 генераторов вышли из строя, предположительно в результате лабораторных экспериментов по изучению процесса регенерации. Я не склонен думать, что нам нужно удовлетворить их просьбу». Выслушав аргументы посланника, собрание отклонило петицию. «Вторая петиция», — продолжал бадаец, — «от частного лица, ни человекообразного, ни аномийца, который предлагает совершить кругосветное путешествие по космосу. Он хочет, чтобы его запечатали в космическом корабле и отправили в космическое пространство на самой большой скорости, которая только возможна, и либо он вернется, либо умрет затерянным среди звезд». Конгресс признал, что подобный эксперимент весьма интересен, к тому же не препятствует товарообмену. «Третья петиция», — обратился к своим записям посланник Бадао, — «с Земли. Население требует еще 100 генераторов». «100!» — воскликнул катонец. «Похоже, они несколько сдали свои позиции», — откинувшись на спинку кресла, ухмыльнулся шалиец. «Если мне не изменяет память, последние 50 лет они требовали права неограниченного производства генераторов». «Постепенно и к ним приходит понимание реального положения вещей», — проурчал бадаец. «Должен заметить, что за последнее время у землян был зафиксирован лишь незначительный подъем коэффициента товарооборотов», — заметил сын Ларистанзии. «Возможно, один из генераторов вышел из строя. На мой взгляд, достаточно будет того, что мы согласимся заменить поврежденный механизм, и я не вижу причин, почему мы должны идти на дальнейшие уступки». Катонец выпрямился в кресле и угрожающе посмотрел на Пэдди глазами-плошками. «Спокойнее, приятель», — сказал сам себе Пэдди, делая глубокий вздох. «Не забывай, что теперь ты имеешь дело не с необразованными охранниками». Он повернулся к бадайцу, не переставая ощущать на себе холодный взгляд сына Катона. «Коэффициент товарооборота несколько возрос», — Блэкторн перевел речь ларистанзийца на бадайский. «Один из генераторов поврежден, остальные 4 окончательно вышли из строя. Достаточно заменить оборудование и только». Пэдди почувствовал облегчение, когда катонец наконец отвел от него ледяной взгляд. «Есть в его взгляде что-то липкое», — подумал Блэкторн. «Неудивительно, что именно эти лупоглазые черти выдумали нервно-паралитический скафандр». Пэдди с точностью передал содержание речи по кругу. После небольшой паузы собрание стало высказываться за отклонение петиции. Затем, проголосовав еще по трем петициям, все пятеро погрузились в тишину, задумчиво созерцая землянина. Находясь под прямыми лучами прожекторов, он чувствовал себя раздетым и выставленным на всеобщее обозрение. «Вот он я!» — с отвращением пробормотал Пэдди. «Последний из скиберийцев графства Корк. Привязан к самому крохотному во всей вселенной астероиду, как треска на противне, да еще и в компании пяти чудовищ, которые только и думают о том, какими специями приправить мой труп». Пэдди поднял глаза. Пять кораблей, выстроившись в линию, парили в миле от планеты. «Если Господь выглянет из-за облаков и вмешается, я обещаю, что весь остаток жизни проведу со свечкой в руке, как самый добропорядочный ирландец. У кого-нибудь есть предложение по поводу новых принципов регуляционной политики?» — обратился к присутствующим шалиец. «Моя планета в большинством голосов высказывается за то, чтобы все планеты в равной мере располагали секретными сведениями, или, по крайней мере, за создание на каждой планете складов, о которых будет знать лишь ограниченное количество ответственных лиц», — медленно произнес Орел. «Основным аргументом в пользу нашей позиции, как всегда, является то, что в случае катастрофы пятеро из нас погибнут одновременно, а вместе с нами и секрет регенерации. А основным контраргументом, как всегда, является то, что когда секретными сведениями владеют пятеро, четверо из них неминуемо становятся лишними», — произнес катонец. «Кроме того, склады могут подвергнуться ограблению в случае неожиданного нападения. Не исключено также, что кого-либо из членов комитета попытаются похитить. И тогда секрет уже перестанет быть секретом, и в космосе разведется столько кораблей, сколько червей в Батканском море. Я всегда считал, что чем меньшее число лиц располагает секретными сведениями, тем лучше», — заявил Бадаец, похлопывая себя по квадратной голове. «И даже если все мы погибнем, Ларистанзийский банк найдет способ передать информацию нашим преемникам». «Да, но только спустя 10 лет сомнений и смуты», — отрезал Орел. «Возможно, нам удастся договориться, что в случае катастрофы секрет автоматически становится достоянием всех пяти миров», — с готовностью отозвался шалиец. «При этом мы не будем упоминать о десятилетнем промежутке, чтобы не наводить авантюристов на Лористандийский банк, поскольку широко известно, что 10 лет как раз являются сроком, во время которого запрещено вскрывать неиспользуемые депозитные сейфы». «Почему бы просто не вручить все сведения самому банку?» — кисло пробормотал катонец. Посланник Шолу усмехнулся. «На то есть несколько оснований. Предположим, катастрофа все-таки произошла. Спустя 10 лет сейфы Ларистанзийского банка автоматически открываются, и глазам первого попавшегося рядового служащего предстает секрет генераторов космической энергии. Во-вторых, первого аргумента вполне достаточно», — сказал катонец. «Возможно, ныне действующая система действительно самая надежная. Дублирование сведений призвано защитить нас в случае, если один из пакетов с чертежами будет утрачен. А то, что секретная информация поделена между представителями разных миров, является гарантией продолжительности нашего сотрудничества, так как все мы зависим друг от друга», — заметил ларистанзиец. «А теперь», — резко перебил шулиец, — «перейдем к вопросу размещения 5 торговых узлов и 800 посреднических кораблей». Кто-то из сынов выступил с сообщением о нуждах его миров, что привело катонца в состояние крайнего раздражения. «Нам на Акхабатте придется потратить 3 недели на то, чтобы привести в рабочее состояние сборочный цех», — проговорил катонец. «Этим займется наш отдел», — заметил ларистанзиец. «И не меньше недели уйдет на то, чтобы восстановить испорченный генератор», — продолжал сын Катона. «Какой-то подлец, заметьте, с земли, проделал на своем корабле тоннель. Этот дурак сдернул рычаг общего питания, и Акхабац уцелел только потому, что одна из плат была снята для замены». Ларистанзиец пожал плечами, лязгнув тяжелой желтой челюстью. «Да и шкалы, естественно, были сбиты. На что только надеялся этот идиот». «Человеческий разум не перестает быть загадкой», — произнес в ответ орел. «Что у нас следующее на повестке дня?» Шалиец сделал нетерпеливый жест. «Если больше вопросов нет...» «Мы завершили обсуждение всех намеченных вопросов», — подытожил посланник Бадау. «Давайте проведем обмен и разъедемся». С этими словами он расстегнул мыслительный браслет на запястье и передал его орлу, сидящему слева от него, который, в свою очередь, передал такой же браслет шалийцу. Тот отдал свой ларистандийцу, ларистандиец — катонцу, а катонец — бадайцу. «Теперь до следующего года», — удовлетворенно промычал сын Бадау. «А нам на Акхабате предстоит еще месяц каторжной работы». Пэдди постарался стушеваться, насколько это вообще возможно для человека, прикованного цепью к ярко освещенной платформе на астероиде. Может, поглощенные беседой посланники забудут его на крохотной планете, что в любом случае означало бы неминуемую смерть. Если отключат гравитационное устройство, весь воздух рассеется в космическом вакууме, и он задохнется, да еще и поднимется над астероидом, прикованный к планетке. Впрочем, подобная удача ему не грозила. Когда все пятеро поднялись со своих мест, Блэкторн почувствовал на себе пристальный взгляд катонца. Катонец жестом подозвал охрану и отдал приказ. «Отвяжите приговоренного от скалы и казните его!» «Должен ли я перевести то, что вы сказали, мой лорд?» — насмешливо осведомился Пэдди. Катонец проигнорировал реплику землянина. Блэкторн смотрел, как к нему приближались кутийцы, великаны с пунцовой морщинистой кожей в черной униформе. Каждый из них был в три раза больше него самого. «Вот она смерть», — подумал Пэдди. «Как это произойдет? Пуля? Или кривой кутийский нож, что висит за поясом у каждого из чудовищ? Или просто огромные лапы свернут ему шею?» Кутийцы высились над человеком, проявляя не большее злорадство или враждебность, чем фермер, выбирающий цыпленка для жаркого. Один из охранников склонился с ключом у ног Пэдди и потянул за цепь, в то время как второй вцепился Блэкторну в плечо. Сердце Пэдди бешено колотилось. Он почувствовал, как к его горлу подступил кисловатый вкус страха. Печально было умереть вдали от родной земли, от рук странных, безразличных существ. Глава третья. Кутец высвободил ногу Блэкторна. В отчаянном рывке Пэдди упал на колени, вцепился зубами в огромную лапу присевшего на корточки охранника и, выдернув у него из-за пояса нож, вонзил его в ногу другого. Хватка кутийца ослабела. Пэдди почувствовал это и, как заяц, стремглав выскочил из ямы. Наблюдавший эту сцену шалиец выхватил небольшой пистолет, прицелился и выстрелил. Пэдди метнулся в сторону, сполох голубых ионов сверкнул у него над ухом. Кутийцы неуклюже бросились за ним. Их огромные морды не выразили ни малейшей эмоции. Очередной радиационный заряд просвистел рядом с Блэкторном, и он сделал отчаянный вираж. Мозг его бешено работал. Так можно убежать на край света, а край света уже очень близко. Куда потом? На корабль? Нет, там подстерегает шалиец с пистолетом. Куда же? На нижнее полушарие? Но они и там не отстанут от него. Бетонная кладка разверзлась у Блэкторна под ногами, открыв перед ним залитую тусклым сиянием пропасть. Здесь, в отверстие стягивающего астероид болта, он сможет хотя бы опереться спиной о стену. По крайней мере, они не станут стрелять из опасения нарушить гравитационное поле. Гравитация. К черту гравитацию. Плевать и на собственную смерть, и на всех остальных. Но неужели они могли оставить гравитационную систему без охраны? Он слетел вниз по лестнице, перепрыгивая через четыре ступени, и с трудом преодолевая плотное гравитационное поле, попал в небольшое бетонное помещение. Внутри на опорах был укреплен черный ящик в 10 футов шириной. Тяжелые кабели отходили от него к источнику энергии. Пэдди сделал глубокий вдох, тяжело ступая, пересек комнату и потянул на себя рычаг питания. Генераторы остановились, и гравитационное поле растворилось. Пэдди повис в невесомости. Воздух вырывался в космическое пространство со скоростью 11 футов в секунду. Невероятная сила, словно мощнейший взрыв, расперла грудь Пэдди изнутри. Воздух пробил его горло и силой вырвался изо рта. Блэкторн почувствовал мгновенную слабость в членах и нарастающий шум в ушах. И ощутил, как глаза его вылезают из орбит. Он невероятным усилием притянул себя к рычагу и вернул его в прежнее положение, на нормальный уровень гравитации. Казалось, теперь он был полновластным хозяином в этом маленьком мире, властителем жизни и смерти. «Слишком поздно», — мелькнуло в его оцепеневшем сознании. «Бесполезно что-либо предпринимать». Воздух покинул планету со скоростью звука, если не еще быстрее. Вернуть его можно было лишь гравитационным ускорением. По крайней мере, в течение часа астероид будет пребывать в абсолютном вакууме, и за это время все живое в этом крохотном мире погибнет. Но нет, Пэдди почувствовал, что натяжение его кожи понемногу спадало, и горло перестало трепетать. Он открыл рот и глотнул воздуха. Воздух, во всяком случае в помещении, еще очень разреженный, тончайшая пленка, удержанная молекулярным притяжением и гравитацией самого астероида, просочился сквозь щели и сконцентрировался вокруг гравитационного механизма. Пэдди с усилием поднялся по лестнице, преодолевая сопротивление, необычайно высокой вблизи механизма силы притяжения. Он ощутил, что по мере того, как он удалялся от прибора, атмосфера становилась все разреженней. Едва показавшись на поверхности, он очутился практически в вакууме. В 20 футах от него лежал распростертый в луже темной крови куттиец. Около лодки Пэдди увидел повалившихся друг на друга пятерых сынов Лангтри. Блэктерн отшатнулся и в ужасе закрыл глаза. Им было совершено самое ужасающее преступление в истории космоса. Геноцид, осквернение священных мест, предательство всей Вселенной были ничто по сравнению с тем, что он совершил. От его руки погибли сыны Лангтри. Пэдди облизал опухшие губы. Обыкновенный поворот рычага потребовал от него немалых усилий. Он знал, что тюремщики прикончили бы его и даже не оглянулись, чтобы взглянуть на его предсмертные судороги. Блэкторн поднял голову и посмотрел поверх светящейся трубки на корабли посланников. Все пять аппаратов неподвижно висели в воздухе, выстроившись в линию. «Ха! Неужели эти тупицы не испытывают страха? Конечно, им могли приказать не смотреть на экраны, чтобы никто из них не смог по движению губ понять, о чем идет речь». Пэдди посмотрел на лодку с томлением влюбленного, ожидающего встречи с возлюбленной. Его глаза с лопнувшими кровеносными сосудами застилала розовая пелена. Из носа текла струйка крови. 100 футов, отделявших его от лодки, показались ему тысячью. От подъема на 2 фута над бетонной поверхностью у него перехватило дыхание. Пэдди прислонился к крылу лодки, чтобы отдышаться и собраться с мыслями. Как обычно, выключает гравитационную систему. В скафандре, чтобы избежать гибели в вакууме? И есть ли где-нибудь поблизости соответствующее снаряжение? Блэкторн тут же обнаружил нужный скафандр, висевший за топливным баком, и влез в него с поспешностью, на которую только был способен в теперешнем своем состоянии. Надев на голову прозрачный шлем, Блэкторн открыл подачу кислорода. Ах, как сладок чистый плотный воздух, словно глоток ключевой воды. Однако у Пэдди не было времени насладиться полнотой дыхания. «Вперед, если не хочешь угодить в нервно-паралитический скафандр!» Блэкторн впрыгнул в лодку и пронесся над погибшим миром. Заметив тела сынов, он приостановился. На костлявом предплечье шалийца что-то блеснуло. Пэдди наклонился и снял с его руки золотой браслет. Такие же браслеты были у Катонца, кожного посланника Бадау, Орла и желтого, как яичный желток, Ларистанзийца. Позвякивая 5 браслетами, Пэдди взбежал на борт, поднял трап и сел в кресло пилота. Он осмотрел панель управления и, найдя рычаг регулирования высоты, поднял аппарат в воздух. Держась на небольшой высоте от поверхности, он медленно направил лодку на противоположную сторону астероида. Затем, как можно дольше оставаясь под прикрытием крохотной планеты, Блэкторн повернул акселератор, и маленький корабль взвился ввысь, ввысь, ввысь, и растворился в бездонном колодце космического пространства, усеянном звездной галькой. А теперь, когда он на свободе, надо было заняться генераторами. Блэкторн устало откинулся на спинку кресла и погрузился в оцепенение. Пэдди осмотрел корабль. Блеск стекла и металла, осветителей, новейшая экипировка и отделка кабины радовали глаз. Блэкторн не мог отказать себе в удовольствии насладиться приятным зрелищем и предавался комфорту, как гурман, смакующий во рту вкус изысканного соуса. Поднявшись с кресла, он почувствовал себя как будто заново рожденным. Эта лодка стала для него символом новой жизни и возрождения. Прошлое казалось ему настолько отдаленным, как будто Пэдди Блэкторн, заключенный тюрьмы Акхабатса, и Пэдди Блэкторн, стоящий на палубе, устланный блестящим алым покрытием, ровным как яичная скорлупа, были совершенно разными людьми. Пэдди хлопнул ладонями по бедрам и улыбнулся заслуженной удаче. Он радовался не только тому, что оказался на свободе, что само по себе уже немало, но и тому, что ему удалось разыграть убийственную шутку со своими палачами. Великолепную шутку, которая впишет его имя в историю. Так уж устроен человек, что независимо от внешних обстоятельств, радуется и горюет всегда одинаково. И торжество Пэдди ничем не отличалось от торжества бродяги, которому удалось выкупать своего обидчика в сточной канаве. Пэдди прогуливался по кораблю, наслаждаясь доставшимся ему призом, который, видимо, был специально спроектирован для межпланетных круизов. На борту не оказалось ни больших запасов продовольствия, ни оружия. Внутреннее убранство соответствовало назначению корабля. Предназначенная для официальных церемоний сынов Лангтрии, лодка была отделана редкой породой дерева, произрастающего на одной из отдаленных планет, инкрустированного черными и золотисто-зелеными вкраплениями. Диван, стоявший в глубине кабины, был обит темно-фиолетовой тканью. На полу лежал красный ковер с рисунком, напоминавшим сахарные розы. Пэдди вернулся к панели управления и осмотрел навигационные приборы. Лодку сконструировали, не считаясь затратами, и она была оснащена оборудованием, по большей части незнакомым Блэкторну. Доска приборов пестрела рычагами, шкалами, кнопками, назначение которых он не знал. Пэдди предпочел ни к чему не прикасаться, так как предполагал, что любая из кнопок могла казаться подачей сигнала SOS. Блэкторн вернулся к дивану и стал изучать светящуюся груду золотых браслетов. К каждому браслету была прикреплена тонкая квадратная пластина. Пэдди с благоговением отступил назад. «Здесь, — произнес он, — собраны все сокровища, накопленные за всю историю Вселенной. Богатств всей Земли не хватило бы, чтобы выкупить эти браслеты. И я, Пэдди Блэкторн, держу их сейчас в своих руках. Ну а теперь осталось только открыть их и узнать, как обращаться с генераторами, чтобы в следующий раз избежать взрыва». Пэдди щелкнул по крышке первой пластины и развернул жесткий пергамент. Начертанная громоздкими бадайскими иероглифами надпись гласила: «Камбороджийское копье, 10. Завет сумасшедшего, страница 100». «Что это такое?» — удивленно поднял брови Пэдди. Он застыл в недоумении. «Неужели здесь какая-то ужасная ошибка?» «Ладно», — сказал он сам себе, — «сейчас разберемся». Блэкторн открыл вторую пластину. Как и в первой, в ней содержался кусок пергамента с надписью на ферозийском, которую Пэдди не смог разобрать. Тогда он взял третий браслет и, раскрыв его, прочитал аккуратную шалейскую клинопись. «Ядро, черная стена, 3 наверх, 2 в сторону. Облучить, 685, ангстрем, фотография». Пэдди со стоном нажал на пластину четвертого браслета. Там лежал ключ с выгравированным на нем ларистандийским шрифтом из перемежающихся петель и палочек посланием. Пергамент на Катонском гласил: «Тихийское плато, где Армадет показывает героев изумленным звездам под моей могущественной правой рукой». Пэдди опустился на диван. «Золотая лихорадка, вот что это!» — воскликнул он. «Подумать только, что ради какого-то ключа я рисковал жизнью. Выкинуть их всех за борт и покончить с этим». Однако Блэкторн обернул 4 полоски пергамента вокруг ключа и вложил его в один из браслетов, который затем застегнул у себя на запястье. «А теперь домой», — подумал он. «Покой и тишина. И никаких космических приключений, хотя...» Пэдди задумчиво потер подбородок. Ему по-прежнему угрожала опасность. Да, ему удалось унести ноги с астероида, однако космическое пространство гудело, как осиное гнездо, от наводнивших его лангтрийских кораблей. Погони как будто не было, но его могли легко перехватить на ближайшем посту. Предупредительные сигналы распространялись со скоростью мысли. Описание лодки и самого Пэдди к этому времени достигло уже, вероятно, самых отдаленных мест. Теперь вся Вселенная начнет охоту на Пэдди. Власти отложат расследование обыкновенных нарушений и бросят силы всех пяти миров на поимку опасного преступника Пэдди Блэкторна. Охвативший его минутный ужас утих и сменился мучительным беспокойством. Он уже представлял себе расклеенные в каждом баре, почтовом отделении и транспортном агентстве обитаемой Вселенной плакаты с его фотографией и обращением. «Разыскивается! За межпланетное преступление! Пэдди Блэкторн, землянин! Опасен! Рост 6 футов. Вес 180 фунтов. Возраст около 30. Рыжие волосы, карие глаза, сломанный нос. «А потом», — проворчал Пэдди, — «появятся отпечатки моих пальцев, языка, моя психограмма. Опубликуют мои приметы с припиской: поймайте этого беса и назовите свою цену. Мне просто чертовски везет. На земле для меня нет места, остается только воровской притон. Причем неизвестно, как долго я смогу там скрываться». Поводив пальцем по карте, Блэкторн отыскал нужный код и нажал на панели кнопку. Система линз увеличила указанный участок карты, и Пэдди увидел на экране план воровского притона. Голубая точка на краю экрана указывала его положение. Белая стрелка подсказывала направление движения. Вздохнув, межпланетный преступник стал осторожно менять курс, пока стрелка не указала прямо на воровской притон. Пэдди включил космическую радиосвязь. В кабине раздалось неровное стаккато кодированных сообщений. «Пускай болтают», — подумал он. «Из воровского притона меня не вытащит ни один сын Ланг-3. Конечно, они могут подослать убийц, но это не в их интересах». Сейчас Блэкторн был единственным из живущих, кто знал, если не секрет генератора, то, по крайней мере, его местонахождение. Глава 4. Воровской притон представлял собой скопление восьми солнц созвездия Персея, окруженных множеством теснившихся холодных звезд, планет, спутников, астероидов, метеоритов и самыми разнообразными обломками твердых образований. Здесь начиналось преддверие ада, где жили все, кому не нашлось места во Вселенной. Среди множества малых планет улизнуть от полицейского корабля преступнику было так же легко, как кролику удрать от преследующей его в черничных зарослях собаки. Если бы Пэдди ничто не связывало с другими населенными планетами, если бы у него было достаточно денег, чтобы прокормиться, ничто не помешало бы ему жить в толчее крохотных миров и не бояться правосудия цивилизации. В воровском притоне отсутствовало законодательство. Только на Эленор, на центральной планете Спэдиса, существовало некое подобие правительства. Кучка людей, которую страх и отчаяние заставляли выступать посредниками в отношениях антисоциальных групп. Банда Синеносых играла роль исполнительного комитета при властителе Эленор, Синеносом Пите. На Эленор действовали самые строгие законы во Вселенной. Если уж грабителю удалось добраться до Эленор, ему не приходилось заботиться о сохранности своей добычи. Можно было расположиться для отдыха в парковой аллее и не сомневаться, что на утро найдешь все свое золото при себе. Государственный аппарат работал неэффективно, но если человек нарушал закон Эленор, за малейший проступок он расплачивался жизнью. Пэдди беспрепятственно проскочил мимо палящих горящих солнц, опустился на болотистую почву одной из планет воровского притона, нажал на тормоз и со свистом пролетел несколько миль над поросшей тростником трясиной. Над горизонтом возвышался пик черной неприступной скалы. Блэкторн облетел эту громаду и увидел под собой Эленор, выделявшимся белым пятном у подножья горы. Он опустился у ремонтных доков, невдалеке под брезентом находился бодайский патрульный корабль. Пэдди выпрыгнул из лодки и бегом бросился по направлению к кораблям, выстроившимся в линию у края поля. Добежав до гидранта, он повернул кран, приник к струе и пил. Прогуливавшийся неподалеку землянин, высокий темноволосый мужчина с близко посаженными желтыми глазами, удивленно наблюдал за Блэкторном. «Что, рыжий, кончился запас воды?» Пэдди повернулся и провел влажными руками по лицу. «Я 4 дня питался консервированными мидиями в сладком сиропе. Ну и гадость же это, поверьте мне. Уже с 3-й ложки я почувствовал непреодолимое отвращение к морепродуктам». «Да, нелегко тебе пришлось», — сказал прохожий. «Отличная у тебя тачка. Не собираешься ее продавать?» «У вас не найдется сигареты?» «Спасибо». Пэдди прислонился к стене ангара и выпустил облако дыма. «Что касается корабля, то я совершенно без средств, так что, видимо, придется его продать. Сколько я могу за него выручить?» Землянин задумчиво прищурил глаза. 100 000. Возможно, чуть больше. Скажем, 130». Пэдди почесал заросший рыжей щетиной подбородок. «На Земле один двигатель стоил бы 1 000 000». «Так кто на Земле, рыжий? Если верно то, что мне говорили о здешних ценах, на эти деньги я смогу прожить целый месяц». «Не совсем так», — рассмеялся землянин. «Все зависит от того, какое обслуживание ты предпочитаешь. В казино «Нора» на улице Наполеона довольно дорого. Если тебе надо что подешевле, попробуй кормежку в Бушприте, в аллее карманников. Там чистенько, хотя и не шикарно». Пэдди от души поблагодарил собеседника. «Не могли бы вы мне подсказать, где лучше всего продать лодку? Потому как, честно говоря, у меня в кармане ни цента». «Если хочешь быстро провернуть сделку, загляни в ту дверь с желтым стеклом», — человек указал Пэдди на строение на другом конце поля. «Там ты увидишь канопийскую девушку. Скажи ей, что хочешь поговорить с Айком». Пэдди с трудом выторговал приемлемую цену, живописуя великолепие и удобство салона и многочисленные приборы, которыми был оснащен корабль. «Бывшая собственность одного из великих лордов Шола. Своего рода летающий будуар. Корабль просто превосходен, дружище Айк. И кроме того, системы создания гравитации такие мощные, что порой трудно поверить, что ты не на Земле, а в космосе». Наконец он покинул поле со 145 тысячами марок в желтых, голубых и зеленых банкнотах разного достоинства. Повернув по направлению к центральной части города и миновав район складов, магазинов подержанных вещей и домов с меблированными комнатами, Пэдди поднялся на небольшой холм и попал в квартал ресторанов, таверн и борделей. Выше по холму располагались отели из стекла и бетона, ночлежки для изгнанников и постоянных посетителей, контрабандистов, воров, угонщиков кораблей и шпионов. Город был переполнен, по улицам толпами бродили самые разные существа. Высшие виды, такие как конопийцы, маевцы, диоксийцы, лишь немного различавшиеся между собой. Затем метаморфологическую гамму продолжали шалийцы и катонцы, лабиринты, жители зеленого рассина, ферозийские орлы, мрачные, озлобленные, тощие, как цапли. Затем осмозийские эльфы и тучные желтые ларистанзийцы. Блэкторн с наслаждением, не торопясь, отобедал в ресторане земной кухни и, перейдя на другую сторону улицы, зашел в парикмахерскую, купил в лавочке бритву и машинку для стрижки волос. В магазине одежды Пэдди приобрел смену белья, темно-синие джинсы и ботинки на мягкой подошве. Расплачиваясь, он перегнулся через стойку и, подмигнув продавщице, спросил: «Прекрасная и мудрая леди, не подскажите ли, есть ли здесь поблизости салон красоты?» «Вверх по лестнице, через коридор». Вместе со сдачей выдала информацию пожилая продавщица. «Врач сделает вам новое лицо так же легко, как вы переоделись в новую одежду». Пэдди поднялся наверх и проследовал по длинному коридору с множеством дешевых деревянных дверей с табличками, гласившими: «Гаутийские склады», «Чиутское подрывное снаряжение», «Притани и да», «Варистанзийское финансовое консультирование», «Рамат Хсингх», «Похоронное бюро и страховка», «Мы похороним ваше тело в любой части вселенной», «Доктор Иртеллок, дерматолог». Спустя 3 часа Пэдди было не узнать. Волосы его были перекрашены в черный цвет с помощью оптихрома. Нос его более не носил следов перелома и теперь стал таким, каким был в юности. Хирург нанес на подушечки его пальцев новый рисунок и слегка ушил язык, чтобы изменить голос. Пэдди разглядывал нового человека в большое зеркало в полный рост. За ним молчаливо стоял доктор, полный, гладко выбритый землянин с угрюмым лицом. «Сколько я вам должен, доктор?» – обернулся Блэкторн. 5000 марок. Отсчитывая деньги, Пэдди внезапно осознал, что доктор был единственным звеном, связывавшим его с прошлым. «Сколько я должен за операцию и за то, чтобы вы держали язык за зубами?» – уточнил он. «Этой суммы будет достаточно. Я не болтаю. Кроме того, у меня много клиентов. В Эленор больше шпионов, чем в Новом Свете. Если я проговорюсь, мне конец. Синеносы посадят меня в тот же день». Пэдди внимательно изучал свой новый профиль. «Вы согласились бы выдать вашего пациента, если бы вам предложили 1 000 000 марок и возвращение на Землю?» «Сложно сказать», – устало проговорил доктор. «Никто никогда не предлагал мне подобного». Пэдди склонил голову на бок и пристально посмотрел в зеркало на свой нос. Доктор связал рыжего беглеца Саххабадса и темноволосого человека ниоткуда, как знак равенства, две части тождественного уравнения. К тому же, как он правильно заметил, Эленор просто кишит шпионами. Если бы он, Пэдди Блэкторн, был судебным осведомителем одного из лангтрийских миров, он бы непременно обратил внимание на приземлившегося на посадочную полосу Эленор землянина и догадался бы, что лодка с прозрачным куполом проделала немалый путь, прежде чем опуститься на планету. Полиция могла узнать, что он купил синий джемпер раньше, чем вышел из магазина. Точно так же они могли узнать и о его посещении салона красоты. Но вот его новая внешность пока была никому неизвестна, и у него все еще не было имени. Пока он оставался неузнанным и безымянным, он был в безопасности, в серой настороженной толпе, наводнявшей улицы города. Но доктор... Его могли выследить, предложить огромную сумму денег и посулить прощение всем его прежним прегрешениям. «Док», — мягко спросил Пэдди, — «здесь есть запасной выход?» Доктор поднял голову от инструментов, которые он убирал на место после операции. «Пожарная лестница выходит на задний двор», — коротко сообщил он. Пэдди напряженно следил глазами за доктором. Он никому не мог доверять. Миллион, 10 миллионов, 100 миллионов марок ничего не значили ни для него, ни для Лангтрии. Богатство всей вселенной, жизнь империи, висели у него на запястье. Он должен был убить врача. Должен был, но не мог. Доктор прочитал мысли Пэдди в его глазах и отшатнулся, но, увидев выражение страха на лице Блэкторна, успокоился. Многие из его пациентов взирали на него с тем же намерением, поэтому доктор всегда держал в кармане пистолет. Пэдди подошел к окну и оросил взгляд на унылую серую аллею. Глубоко въевшаяся сажа и красный плесневелый грибок местного происхождения полосами покрывали стену дома на другой стороне улицы. Блэкторн почувствовал себя в западне. Они знали, где он. Каждую минуту он мог получить пулю в голову, или же его могли похитить, и тогда ему не избежать нервно-паралитического скафандра. Провести остаток дней в нервно-паралитическом скафандре, от этой мысли, по спине Пэдди побежали мурашки. С его стороны было большой ошибкой приземлиться на Спэдисе. Как только он ступил на поверхность планеты, полиции наверняка уже было известно о его местонахождении. Еще немного, и лангтрийские агенты станут преследовать его, как свора гончих, выгоняющая лису на охотника. Однако, в конце концов, ему все равно пришлось бы где-нибудь приземлиться. При мысли об устрицах в сиропе Пэдди поморщился. Даже если бы он добрался до земли, не имея запасов воды и пищи, он не мог бы чувствовать себя в безопасности. Подкупленные магистраты, вдоволь насмеявшись над неудачливым преступником, не преминули бы выдать Блэкторна Лангтрии, стоило ему только ступить на родную землю. Пэдди отвернулся от окна и обвел глазами маленькую темную комнатку. Крохотный диванчик, длинные тонкие голубые стебли какого-то ядовитого растения, операционный стол, наваленные кучей медицинские инструменты, шкафчики, набитые пузырьками, составляли всю обстановку кабинета. Стены и потолок были обиты дешевым лакированным деревом. Пэдди повернулся к двери. «Я ухожу, док, и хочу, чтобы вы запомнили и никогда не забывали. Если вы проболтаетесь, вам придется горько пожалеть об этом». Похоже, доктор ничуть не обиделся. Видно, подобные угрозы ему приходилось выслушивать от каждого своего пациента. Он кивнул, что считает слова Пэдди в порядке вещей. Блэкторн вышел из кабинета, услышав за собой щелчок закрывающейся задвижки. В коридоре, который он подозрительно осмотрел, пахло кисловатым лаком и пылью. За следующей от кабинета врача дверью находилось похоронное бюро Раматха Синдха. Пэдди приложил ухо к стеклянной панели двери. Уже было далеко за полдень. Офис, по-видимому, пустовал. Пэдди потянул за ручку двери, заперто. Он снова оглянулся на коридор. На земле у него не возникло бы ни минутного колебания. Но на Спэдисе простого карточного шулера подвешивали вниз головой, прибив за лодыжки к верхней планке виселицы, а взломщика расстреливали на месте. «Золото толкает меня на чудовищные преступления», – пробормотал Пэдди. Он налег плечом на стеклянную панель двери и, выдавив стекло, просунул руку в отверстие, отодвинул щеколду и, приоткрыв дверь, скользнул в комнату. В небольшом помещении стояли бюро, стол с образцами миниатюрных гробов и урн разной цены, маленький фотоаппарат и помятый экран. На стене висели календарь и фотографии семьи на фоне крохотного деревянного коттеджа, по всей видимости, на земле. Пэдди пересек комнату и прижался ухом к стене, отделявшей похоронное бюро от кабинета доктора. Он различал шорох, производимый движениями врача, расставлявшего по местам свои инструменты. Справа от Блэкторна находилась уборная. Заглянув туда, Пэдди увидел флакон с моющим средством и встроенный в стену шкафчик. После того, как, открыв дверцу шкафчика, Пэдди выкинул из него принадлежавшие Раматху всевозможные кремы, одеколоны и лосьоны, между ним и кабинетом врача оставалась лишь тонкая деревянная перегородка. «Посмотрим, посмотрим», — подумал Пэдди. «Если за мной следят, то они непременно захотят узнать, где я, и поднимутся на второй этаж. Если они станут допрашивать доктора, по крайней мере, я буду знать, к чему готовиться». Услышав разговор, Блэкторн приник ухом к стене и стал прислушиваться. К доктору пришел пациент с грубым голосом, как у большинства осмозийцев. Осмозиец страдал от тепловой сыпи. Врач дал ему пакетик с отрицательно заряженными солями, и еще один пострадавший от ионных ожогов получил исцеление. Через 20 минут появился следующий пациент. Прошло еще 20 минут, и в кабинете зазвучал новый голос с непривычным тембром. Пэдди напряг слух. Женский голос с мягкими бархатистыми обертонами спросил. «Вы доктор Теллок?» Последовала пауза. Пэдди представил себе холодный, испытующий взгляд врача. «Я?» «Доктор Теллок, вам известно, что ваш брат, доктор Клемент Теллок, разыскивает вас?» — спросил женский голос. В кабинете воцарилась продолжительная тишина. Затем приглушенный голос проговорил. «У меня нет брата. Что вам угодно?» «Я хочу дать вам 500 000 марок. Это 500 000». Женщина остановилась, чтобы дать этой цифре дойти до сознания врача. «Я хочу забрать вас в Париж. Мы можем отправиться через 15 минут. Вернувшись на землю, вы убедитесь, что с тех пор, как были найдены некоторые книги, вашему брату больше нет дела до того, где вы находитесь. В моих силах все между вами уладить. Единственное, что я хочу взамен, это информация». Последовала очередная пауза. Пэдди весь превратился в слух. Спина его покрылась испариной. Искушение было слишком большим. Дом, богатство, радость дружбы. Как тут можно было устоять? Блэкторн был уверен, что доктор не устоит перед соблазном. «Какого рода информация?» — спросил он приглушенным низким голосом. «Высокий рыжий мужчина, 30 лет, вошел в это здание и проследовал в ваш офис. Никто не видел, чтобы он выходил. Весьма вероятно, что вы помогли ему изменить внешность и вывели через неохраняемый ход на улицу. Мне нужно, чтобы вы по возможности наиболее точно описали его новую внешность и сообщили все, что вам известно о его координатах и дальнейших планах». В течение минуты доктор хранил молчание. Пэдди затаил дыхание. «Покажите мне деньги». За перегородкой раздался мягкий глухой удар и щелчок открываемого замка. «Пожалуйста». «А все остальное?» «Вам придется положиться на мое слово». Доктор презрительно хмыкнул. В кабинете снова воцарилась тишина. «Вот», — произнес доктор, — «проглотите это». Собеседница явно колебалась. «Что это?» «Один из опаснейших осмозийских ядов. Ничего не случится, если в течение получаса принять противоядие. В противном случае человек умирает в страшных мучениях. Как только вы доставите меня на борт космического корабля, я дам вам противоядие». Женщина рассмеялась. «По удивительному совпадению, у меня с собой тоже имеется сильный яд. Если вы согласитесь принять мою дозу, я приму вашу. Таким образом, жизнь каждого из нас окажется в руках другого». «Что ж, справедливо». Послышался шум шагов, щелчок, еще один. Затем Пэдди услышал, как доктор отстранения и без спешки начал излагать известные ему факты. «Рыжий мужчина теперь стал совершенно черным, средиземноморского типа. Так он выглядел до операции. Я не сильно изменил его внешность. Можете оставить себе фотографию. Он одет в синий джемпер, ботинки на мягкой подошве. Говорит с легким акцентом, но диалект я назвать затрудняюсь. О его прошлом, равно как и о дальнейших планах, мне ничего не известно. Отпечатки пальцев...» Пэдди услышал шелест бумаги. «Я нанес ему вот такой рисунок. Он вышел от меня час или полтора назад. Куда он направился, не имея ни малейшего представления». «Вы не показали ему какой-нибудь запасной выход?» — спросил женский голос. «Нет», — ответил доктор. «На чердаке есть лестница, о которой мало кто знает, но я не говорил ему о ней. Он просто вышел из кабинета и закрыл за собой дверь». «Никто не видел, как он выходил», — задумчиво проговорила женщина. «Тогда...» — доктор в раздумье замолчал. Пэдди бросился вон из уборной, распахнул дверь похоронного бюро, выбежал в коридор, приблизился к двери доктора Теллога и осторожно приоткрыл ее на дюйм. В сумрачном приемном покое никого не оказалось. Голоса раздавались из следующей комнаты. Блэкторн отворил дверь и, как призрак, бесшумно проник в кабинет. У него не было при себе оружия, поэтому приходилось соблюдать крайнюю осторожность. Пэдди пересек комнату и увидел в дверном проеме серо-зеленое сукно Френча и темно-зеленые брюки. На плече у женщины висел мешок. Если у нее и было при себе оружие, то оно непременно должно было находиться в этом мешке. Пэдди шагнул в кабинет и, обвив левую руку вокруг горла женщины, правой рукой извлек из мешка ионный пистолет, дуло которого направил на доктора. Доктор выхватил свой пистолет и держал в вытянутой руке так, словно он был нестерпимо горячим или словно он не знал, куда целиться. «Опусти пистолет!» Голос Пэдди звучал, как медный колокол. «Опусти пистолет, я сказал!» Доктор уставился на Блэкторна в комичной нерешительности. Пэдди подтолкнул женщину вперед, приблизился к Теллогу, вынул пистолет из его онемевших пальцев и засунул его за пазуху. В этот момент женщина высвободилась и, обернувшись, застыла с открытым ртом, не отрывая от него широко распахнутых черных глаз. «Не выводите меня!» – предупредил Пэдди. «Я человек отчаянный и могу выстрелить!» «Твои условия?» – спросил Теллог с невозмутимым спокойствием приговоренного. Пэдди широко улыбнулся, показав зубы. «Прежде всего, доктор, вы выведете меня и леди на улицу через ваш потайной ход». Женщина хотела было возразить, но остановилась и, нахмурившись, задумчиво посмотрела на Пэдди. «Не уверен, стану ли я это делать. Все равно вы меня убьете», — обреченно проговорил доктор, кивнув на ионный пистолет. Пэдди нетерпеливо пожал плечами. «Я не собираюсь стрелять. Мы просто посидим и побеседуем. Поверьте, лучшего собеседника вам не найти. Я расскажу вам о большом ралли на Скиберине. Я могу часами говорить о Фионе и Диомиде. Потом можно перейти к Милету и античным героям». Пэдди добродушно посмотрел на доктора. «Что вы на это скажете?» Доктор в недоумении открыл рот и затем мрачно произнес. «Думаю, я ничего не потеряю, если выведу вас на улицу». «А вас, леди?» Пэдди обратился к женщине. «Я попрошу доставить меня на ваш корабль». «Выслушайте меня, Пэдди Блэкторн», — начала женщина. Блэкторн смерил ее критическим взглядом. Она оказалась гораздо моложе и миниатюрнее, чем он предполагал вначале. Женщина была не более 5 футов ростом, хрупкого телосложения, с коротко остриженными волосами и маленьким личиком. Если бы не сияющие черные глаза, Пэдди бы посчитал ее довольно обыкновенной и едва ли женственной. Он предпочитал длинноногих маевских девушек с каштановыми волосами, смешливых и беззаботных. «Терпеть не могу убивать», — пробормотал он. «Благодарите судьбу, что я и Муси не трону до тех пор, пока она меня не укусит. Так что если вы будете делать, что я говорю, вам нечего бояться. Но предупреждаю, никаких выходок». Затем он приблизился к Теллогу. «Веди. Я правильно вас понял, что вы не собираетесь убивать меня?» — угрюмо спросил врач. «Ничего ты не понял», — отрезал Блэкторн. «Не задерживайся». Доктор беспомощно развел руками. «Я просто пытался выяснить положение вещей. Если мы собираемся уходить, тогда позвольте мне прихватить противоядие. Если я не передам его молодой леди, она не даст мне свое». «Давай его сюда», — скомандовал Пэдди. Доктор заколебался и вопросительно взглянул на девушку. «Если вы не дадите мне противоядие, я сяду здесь и буду ждать, пока вы не повалитесь в разные стороны благодаря вашей удачной и предусмотрительной сделке». Теллог, шаркая, поплелся к шкафчику, достал пакетик и бросил его Пэдди. «А теперь ваш». Девушка, не говоря ни слова, кинула ему пузырек. Доктор жадным взглядом проследил полет спасительного средства и впился глазами в руку Пэдди, пока тот прятал лекарство в карман. «Вперед!» – радостно заключил преступник. «Вам вынесен смертный приговор, как некогда мне, в Акхабадской тюрьме. За тем исключением, что я, в отличие от вас, предатель старушки земли, честный вор». Доктор медленно, не теряя, видимо, надежды на вмешательство полиции, повел их по пахнувшему плесенью и пылью коридору. «Если возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства, док», — мягко заметил Пэдди, — «я разобью ваши пузырьки вдребезги». Доктор ускорил шаг. Миновав коридор, он открыл дверь и вывел спутников на сырую каменную лестницу, заросшую безымянным спидийским плесневелым грибком, издававшим тошнотворный запах. Спустившись на 2 лестничных пролета, они оказались в подвале, большом низком помещении под магазином одежды, освещенном старинными светильниками. Чемоданы и пыльная мебель бросали на пол длинные темные тени. Старый хлам, привезенный бог весть откуда, в забытом подвале гнил и покрывался плесенью. Они осторожно продвигались вперед. Скользя по нагромождениям рухляди, их тени принимали причудливые очертания. Пэдди усмехнулся. Его пленники даже не предпринимали попыток к бегству. Пистолет и яд удерживали их от малейшего опрометчивого шага. Доктор бросил взгляд на часы. «Осталось 15 минут», — резко проговорил он. «После противоядия нам уже не поможет». Ожидая, что скажет Блэкторн, Теллок не спускал с него горящих глаз. Не говоря ни слова, Пэдди жестом приказал врачу не останавливаться. Теллок повернулся, встал на скамью и толкнул дверь. Дверь распахнулась, впустив в подвал тонкий луч света. Доктор выглянул, посмотрел направо и налево и рукой сделал знак остававшимся в подвале. «Никого, можно идти». Он выбрался наружу, женщина проворно последовала за ним. Миновав узкий дверной проем, Пэдди обнаружил, что они находились на дне залитого светом двора колодца, зажатого между двумя зданиями. На улицу вел узкий, не более 2 футов шириной проход. «Где корабль?» – отрывисто спросил Блэкторн. «К северу от города, на пыльном озере», – ответила девушка. «Вперед». Протиснувшись между двумя домами, преступник и его заложники вышли на темную улицу. Доктор повернул направо и повел их мимо отвратительных грязных домишек Асмазийского квартала. «Осталось 10 минут», – взглянув на часы, он повернулся к Пэдди. «Слышите? 10 минут». Блэкторн махнул рукой. Доктор отвернулся, и они продолжили свой путь к окраинам города, где находились канализационные отстойники и целые поля, превращенные в свалки сломанного оборудования летательных аппаратов. То и дело им на пути попадалась лачуга какого-нибудь существа, вызывавшего отвращение даже у привыкших к странностям жителям Элинор. Люди вышли в долину, усыпанную белым вулканическим пеплом. Усеянное планетами ночное небо расстилалось над однообразным серым пейзажем. Позади белыми и желтыми огнями светилась безобразная громада города. Пэдди окинул взглядом равнину в поисках темных очертаний космического корабля, обернулся и гневно посмотрел на женщину. Доктор украдко взглянул на часы. «Не более минуты!» «Лодка есть, но она не здесь!» В голосе женщины звучали торжествующие нотки. «Не пытайтесь меня запугать, Пэдди Блэкторн. Вам нужен корабль больше, чем мне моя жизнь. Поэтому теперь условия ставлю я. Либо вы пойдете за мной, либо вам придется убить меня». «Я убью вас, можете не сомневаться», — прорычал Пэдди вытаскивать пистолет. «И себя вместе со мной. По Элинор шныряют корабли, битком набитые агентами Ланг-3. Они знают, что вы здесь, и не пройдет и нескольких часов, как вы окажетесь за решеткой. Вам не укрыться от них и не сбежать. Я ваш единственный шанс. Давайте сотрудничать, от этого выиграем не только мы оба, но и вся Земля. Впрочем, вы можете отказаться, но тогда все мы умрем, не принеся пользы землянам, поскольку прежде чем убить вас, лангтрийская полиция заберет у вас то, что вы похитили у 5 миров. Пэдди почувствовал, как вместе с силами его покидают остатки самообладания. «Ах, ведьма, обманула меня, как жертвенного козла! И у вас хватает наглости заявлять, что вы действуете во благо Земли?» Женщина улыбнулась. «Вы не верите мне? Вам не приходилось слышать об агентах Земли?» «Противоядие!» – жалобно заскулил доктор. «Поторопись, человек, или мы умрем!» «Идите сюда!» – проворчал Пэдди. Он провел рукой по голове и шее женщины, ища шрамы, которые могла оставить ампутация кожаного капюшона. «Вы не Шолейка! И уж точно не с Альфераца и не с Бадау! Слишком белая для уроженки Катона, не говоря уже о глазах, и недостаточно желтая для Ларистанзийки. Пожалуй, расу определить не удастся. Вы с успехом подойдете под любую из них». «Я работаю на агентство Земли», — сказала женщина. «И я ваш единственный шанс. Дайте мне противоядие, иначе я умру, вас казнят, а Лангтрия будет безраздельно властвовать над Вселенной до скончания веков. Другого такого случая не представится, Пэдди Блэкторн». «Скорее!» – закричал доктор. «Скорее! Я чувствую!» Пэдди презрительно бросил им пакетики с противоядием. «Поторапливайтесь! Спасайте свои жалкие жизни и оставьте меня в покое!» Он круто повернулся и зашагал прочь через пыльное поле. Женщина окликнула его. «Подождите, Пэдди Блэкторн! Вы не хотите покинуть Спэдис?» Ослепленный яростью, Пэдди, не проронив ни слова, продолжал идти. «У меня есть лодка», — снова услышал Блэкторн, но не замедлил шага. Женщина нагнала его и, переведя дыхание, сказала: «Мы доставим секрет генераторов на землю». Пэдди остановился и посмотрел в большие темные глаза девушки. Затем повернулся и зашагал назад, туда, где покинутый всеми одиноко стоял доктор. Блэкторн потряс его за плечи. «Послушай, Теллок, ты получил 500 000 за то, что продал меня. Сегодня же, сей же час, ты купишь себе лодку и покинешь планету. Вернувшись на Землю и продав корабль, ты станешь богатейшим человеком. Слышишь меня?» «Да», — уныло ответил Теллок. Плечи его поникли, словно на него одели хомут. «А теперь ступай», — сказал Пэдди. «И если в тебе осталась хоть капля любви к Земле, никогда не возвращайся в свой кабинет. Вообще держись подальше отсюда». Доктор пробормотал что-то неразборчивое и вскоре превратился в едва различимое во мраке пятно. Он ушел. Пэдди посмотрел ему вслед. «Следовало, конечно, проделать в нем дыру, чтобы иметь больше уверенности в собственной безопасности». «Не обращайте внимания», — сказала женщина. «Поспешим. Вскоре перед нами уже засияет голубая планета». «Отлично», — вздохнул Пэдди. «Хотя все идет не совсем так, как я планировал». «Радуйтесь, что остались живы», — заметила его спутница. «А теперь вперед». По погруженной в черноту ночи дороге они дошли до взлетного поля, осторожно пересекли взлетные полосы и подошли к кораблю, стоявшему в дальнем конце. Пэдди критически осмотрел лодку. «Довольно тесно для двоих. Не слишком хорошо для вас. Может повредить репутации порядочной девушки», — с иронией произнес он. «Не беспокойтесь, Пэдди Блэкторн», — отрезала женщина. «Я могу постоять за себя». «Еще бы», — пробормотал Блэкторн. «Кому охота иметь дело с дикой кошкой? Ладно, пусть победит сильнейший». Девушка открывала люк, когда на них упал луч фонарика, и грубый мужской голос произнес: «Минутку, минутку!» Пэдди втолкнул спутницу в кабину. «Эй, там, выходите, или я буду стрелять!» уже настойчивее произнесла темная фигура. Пэдди обернулся и направил пистолет доктора Теллога на источник света. Раздался оглушительный выстрел. В свете оранжевых и бордовых языков пламени, вырвавшихся из ствола ионного пистолета, Блэкторн разглядел узкое лицо человека, который отдыхал у ангара, когда Пэдди только приземлился на эту планету. Лицо его исказилось от боли, неожиданности, ненависти и ослепляющей вспышки. Фонарь полыхнул красными искрами и потух. Темная фигура тяжело рухнула на землю. «Скорее!» — шепотом окликнула Блэкторна девушка. «Сейчас прибежит охрана». Пэдди поспешил присоединиться к ней. Девушка загерметизировала люк, бросилась к креслу пилота, потянула рычаг зажигания на себя, и корабль взмыл в пепельное небо Спэдиса. Глава 5. Освещенная сиянием 8 солнц, поднявшихся на разном расстоянии от горизонта, лодка быстро удалялась от Спэдиса. «Взгляните на взлетное поле», — сказала девушка, указав на телескоп. «Вслед за нами стартуют несколько кораблей», — доложил Пэдди, посмотрев на оставшуюся далеко внизу землю. «Шпионы», — девушка склонилась над штурвалом и, прокладывая путь среди столпотворения солнц, планет и их спутников, заставила аппарат нырнуть в черное море космоса, расстилавшееся за бортом. «Вперед!» Блэкторн от неожиданного рывка подался вперед. «Ну и ну, опасная женщина! Послушайте, как бы нам не врезаться в астероид или спутник? Их здесь бесчетное множество!» Когда воровской притон остался далеко позади, Пэдди облегченно вздохнул. Еще секунду или две корабль летел на максимальной скорости, а затем девушка отключила двигатели. Переключатель щелкнул, и рычаг генератора возвратился в нейтральное положение. Галактика Спэдиса превратилась в одно сияющее пятно за кормой. Девушка изменила курс и повторила маневр. От воровского притона осталась лишь яркая точка. Корабль снова нырнул под острым углом и, вырвавшись в межзвездное пространство, оказался окруженным черной пустотой. Тогда, покинув кресло пилота, девушка подошла к коммуникатору. Пэдди подозрительно следил за каждым ее движением. «Что это вы собираетесь делать?» «Я пытаюсь связаться с агентством через кодированную космическую волну». Она включила приемник, и оглушительный свист огласил кабину корабля. Затем девушка набрала пятизначный код. Приглушенный голос произнес: «Агентство Земли! Агентство Земли!» «Фэй Бэзил, 59206. Фэй Бэзил, 59206», — отчетливо произнесла девушка в микрофон. Прошла минута, и из приемника послышалось: «Докладывайте, Фэй». «У меня на борту Пэдди Блэкторн». «Отличная работа, Фэй!» — в голосе говорившего прозвучало неподдельное восхищение. «Где вы теперь?» «Приблизительно квадрат 3500 или 4000. Мне возвращаться?» «Ни в коем случае. Держитесь подальше. Галактика оцеплена. Корабли полиции стоят почти нос к носу, обыскивая каждый корабль, попадающий в их поле зрения. Вам не пройти». «Но послушайте, что вы можете сделать. Заставьте Блэкторна...» Раздавшиеся шипение и свист, от которых у космонавтов свело зубы и затрещало в ушах, заглушили последнюю фразу. «Выключите его», — не выдержал Пэдди. «Он несет какую-то чушь». Фэй повернула выключатель. Воцарившаяся тишина принесла облегчение барабанным перепонкам. «Помехи», — мрачно произнесла девушка. «Полиция работает на нашей частоте». «Они могли слышать ваше сообщение?» — Пэдди нахмурил брови. Фэй отрицательно покачала головой. «Вряд ли им удалось. Код меняется каждую неделю, поэтому им проще было заглушить передачу». «Нам лучше поскорее убраться отсюда», — сказал Пэдди. «Вполне вероятно, что они засекли нас». Фэй включила двигатели и застыла с напряженным лицом и опущенными уголками рта. «Серьезное существо», — подумал Пэдди. «Странно, Фэй на шотландском диалекте означает «обреченный». Впрочем, ей подходит». «Все порты обыскиваются», — нахмурясь произнесла девушка. «Теперь нам закрыты все дороги. Если бы нам удалось незаметно ускользнуть с Эленор, они бы и по сей час не знали, где я», — пробормотал Пэдди. «Если бы им в руки не попался доктор. Так или иначе, они не стали бы рисковать». Фэй посмотрела на Блэкторна. В глазах ее светилась насмешка, а лицо казалось задумчивым. «А теперь разрешите взглянуть на формулу, доставившую мне столько неприятностей. Вероятно, мы сможем передать ее на Землю на кодированной частоте или найдем маленький погибший мирок, где ее можно будет спрятать». Пэдди рассмеялся. «Юная леди, мисс Бэзил, если не ошибаюсь, у меня нет чертежей генератора». Он потянулся. «Сыны никому не доверяли. Даже их наследникам, новым сынам, неизвестно, какого рода сведения попали мне в руки. Никому во всей вселенной, кроме меня». «Ну и что же это?» – раздраженно спросила Фэй. «Или вы намерены меня мистифицировать?» «Вовсе нет», – мягко ответил Пэдди. «Я не из тех людей, которые любят создавать вокруг себя ореол таинственности». «Одним словом, там ни слова не сказано о составных частях генератора. Мне достался ключ и 5 пергаментных свитков с разного рода фразами». Фэй с удивлением посмотрела на Блэкторна, и он вынужден был признать, что светившиеся умным блеском глаза девушки были необыкновенно красивы, а черты лица были скорее тонкими, словно точеными, нежели заостренными, как ему показалось в начале. «В самом деле», — подумал про себя Пэдди, — «ему приходилось встречать и менее привлекательных молодых особ, хотя эта, на его вкус, была слишком бледной и серьезной, словом, бесполой». «Вы позволите взглянуть на них?» — вежливо попросила Фэй. Пэдди решил, что хуже от этого не будет, и отстегнул браслет. Девушка подняла на него изумленный взгляд. «Вы носите формулу на запястье?» «А где еще?» — резко проговорил Блэкторн. «Разве мог я предположить, что меня похитит и увезет невесть куда бесенок вроде вас?» Фэй извлекла из браслета ключ и полоски пергамента. Первый из манускриптов был написан по-феразийски. Девушка внимательно изучала пергамент, и Пэдди заметил, как ее губы двигались, когда она проговаривала про себя феразийские слова. «Только не говорите, что вам удалось разобрать эти языческие каракули». «Конечно, удалось. Здесь написано 28,3 градуса на север, 190,9 градуса на запад, под священным знаком». Девушка рассмеялась. «Похоже на охоту за сокровищами. И зачем только им понадобилась такая таинственность?» Пэдди пожал плечами. «Надо полагать на случай, если один из них был бы убит, чтобы отыскать спрятанные чертежи». «Мы не так уж далеко от Альфераца», — задумчиво произнесла Фэй. При мысли о возвращении на Альферац Пэдди невольно содрогнулся. «Меня вздернут или четвертуют, или упрячут и нервно-паралитический скафандр, или...» «Мы можем назваться туристами с Земли, совершающими круиз по лангтрийской оси», — невозмутимо предложила Фэй. Наш маршрут пролегает через Альферац А, затем через Пегаса Наскид, потом Андромеда, Дил, Альмак, Мирак. Тысячи людей предпринимают подобные поездки. Мы вполне сойдем за молодоженов, отправившихся в путешествие на медовый месяц. Им и в голову не придет подозревать жениха. Наиболее безопасного укрытия невозможно придумать. «Я так не считаю», — энергично запротестовал Блэкторн. «Я бы предпочел вернуться на Землю и продать браслет любому, кто только пожелает его купить». Девушка смерила его презрительным взглядом. «Пэдди Блэкторн, хочу вам сообщить, что кораблем управляю я, и принимать решение тоже буду я». «О!» — протянул Блэкторн. «Не удивлюсь, если окажется, что вы никогда не были замужем. Да будет Господь милостив бедолаге, которому достанется такая ведьма. С таким характером ни один мужчина не возьмет вас в жены». «Неужели?» — усмехнулась Фэй. «Вы в этом уверены, Пэдди Блэкторн?» «Что касается меня», — ответил Блэкторн, «то кислый эль вроде вас мне по вкусу. Я предпочитаю утолять жажду виски». «Что ж, мы просто идеальная пара», — улыбнулась девушка. «А теперь на Альферац А». От Альфераца А к Альферацу Б, словно цепочка муравьев, протянулся караван космических лодок, груженных мотками волокна, листами прокатанного железа, кристаллическим лесом, снедью, фруктами, емкостями с пыльцой и нефтью, растительным жемчугом и тысячу других продуктов удивительной флоры планеты Б, которые обменивались на сером, иссушенным ветрами Альферацы А, на сельскохозяйственное оборудование для тружеников тропических плантаций. В рое космических кораблей лодка Пэдди и Фэй прошла незамеченной. Они направили аппарат к освещенной части планеты. «Вы бывали здесь прежде?» – спросила Фэй у Блэкторна. «Нет, меня еще ни разу не заносило так далеко на север. Что касается самой планеты, то я охотнее вернулся бы на Акхабац. Впрочем, несмотря на почти совершенное отсутствие воды», – Пэдди указал на телескопическую проекцию на экране, «по крайней мере, она здесь голубая. Интересно, что представляет собой этот океан? Грязь?» «Это не вода», — ответила Фэй. «Скорее, нечто вроде газа». «Данное вещество имеет все характеристики газа, за исключением того, что оно не растворяется в воздухе, так как тяжелее кислорода. Оно обычно скапливается в низинах, наподобие воды или тумана, вытесняя воздух». «В самом деле? И оно ядовито?» Фэй искоса взглянула на Блэкторна. «Если человек попадет в подобную среду, то неизбежно задохнется из-за отсутствия кислорода. В таком случае это отличное место, чтобы спрятать космический корабль. Когда-нибудь оно вполне может нам пригодиться. Нам лучше придерживаться первоначального плана. Так мы будем привлекать меньше внимания». «Но представьте, что полиция опознает Пэдди Блэкторна и его черноволосую возлюбленную. Извините, но именно так вас и будут называть. Чего, поверьте мне, вовсе не хочется». «Так вот, представьте, что они нас опознают и сядут нам на хвост. И не считаете ли вы, что было бы неплохо нырнуть в океан и ускользнуть прямо из-под их длинных горбатых носов?» «Придется идти на компромисс», — со вздохом произнесла девушка. «Спрячем лодку так, чтобы при случае мы могли воспользоваться ею. Но давайте договоримся, что мы прибегнем к этой возможности, только если нам не удастся получить туристическую путевку на Бадао. Надеюсь, удача нас не покинет». Блэкторн подошел к карте планеты. «То, что мы ищем, находится на оконечности утеса, Северный Капюшон, так он назван на карте, находящегося на острове Калхарит». «Ваши выводы неверны», — критически заметила Фэй. «Согласно моим расчетам, нам надо приземлиться прямо под скалой». «Чего еще можно ожидать от женщины?» — рассмеялся Пэдди. «Вы того и гляди, посадите нас прямо в океан. Вот увидите, что я окажусь прав», — заверил он девушку. «То, что мы ищем, находится на краю утеса». «У подножья», — Фэй покачала головой и, бросив взгляд на Пэдди, подняла брови. «Что-нибудь не так?» «От вашего властолюбия и нахальной самоуверенности у меня кровь закипает в жилах. Прошу заметить, что мы, Блэкторн из Киберина, гордый клан». «Вряд ли ваши соплеменники об этом догадываются», — улыбнулась Фэй. «Я отдаю приказания только потому, что до сих пор действовало гораздо разумнее и эффективнее, чем вы». «Ха!» прыснул Блэкторн. «Вы так же самонадеянная, как тот шалиец-тюремщик!» Высокомерная шавка, похвалявшаяся умением извлекать кубические корни, который, должно быть, до сих пор не избавился от полученного от меня в назидание фингала. И если вы, моя шалунья, не перестанете надоедать мне своими приказами, то тоже получите хорошую трепку». Фэй приняла насмешливо покорный вид. «Слушаюсь, мой повелитель. Теперь вы, босс. Беритесь за штурвал и посмотрим, что у вас получится». «Во всяком случае, предлагаю избегать при обсуждениях приказного тона. Мой план таков. Мы опускаемся над газовым океаном и ищем берег. Если нам удается найти спокойную бухту недалеко от утеса, мы оставляем там корабль и отправляемся на разведку». «Идет», — ответила Фэй. «А теперь не будем терять времени». Поверхность океана представляла собой необычное зрелище. Желтый свет альфератца лишь на глубину нескольких футов проникал в толщу грязно-желтый, словно дым горящей нефти, субстанции, клубившейся под кораблем, как медленно закипающая вода. Время от времени под порывами ветра от тяжелого облака отрывался длинный желтый язык, медленно поднимался в воздух и снова опускался в бурлящую пучину. Пэдди начал снижение и, почти достигнув поверхности океана, осторожно направил аппарат к лавандовой тверди острова Калхарид. Устремленный в небо палец северного капюшона неожиданно прорезал окутывавшую путешественников дымку, и резкие очертания утеса на краю скалы возникли на фоне желтого неба альфератца. Блэкторн изменил курс, и остроконечная вершина из нагромождений глыб порфира, пигматита и гранита стала быстро приближаться к ним. Тогда он отключил питание, и лодка плавно скользнула к берегу. Перед путешественниками открылось небольшое плато, ограниченное темно-серыми скалами и почти полностью скрытое бурлящим океаном бурого газа. Пэдди пришвартовал корабль у защищенной от ветров стены, и через 5 минут, накрепко привязав аппарат к выступу в скале, он и Фэй уже стояли на открытом всем ветрам каменистом бесплодном клочке земли. Пэдди подошел к краю плато и посмотрел вниз на расстилавшуюся под ним пелену тумана. «Странное явление», — проговорил он. «Что ж, надо двигаться в путь». Они медленно карабкались вверх по неприступной скале и, преодолев 100 ярдов по осыпавшемуся у них под ногами гравию и ободрав кожу на ладонях и коленях, наконец выбрались на мощеную дорожку. Фэй потянула Блэкторна за рукав. «Два ферозийских орва! Там, в скалах! Надеюсь, они не видели, как мы приземлялись». По дороге торжественно ковыляли антропоморфные существа 7 футов ростом. Жесткая шкура обтягивала их острые кости и продолговатые черепа с выступающими хребтами носов, узкими красными глазами и длинными рыжими гривами. На спинах они несли рюкзаки, набитые красными желатиновыми шарами, похожими на рыбное заливное. Пэдди с ненавистью во взгляде наблюдал за их приближением. Более необычайной расы природа не создавала. Они стремятся узнать о нас все. Эти планеты, как кукушечье яйцо в гнезде синицы. Страшно подумать, что Земля вскормила их на своей груди. «Доброе утро, дружественные оруи!» — елейным голосом проговорил он поравнявшимся с путешественниками орвам. «Каков сегодня урожай шаров?» «В целом неплохой!» — ферозийцы окинули взглядом горизонт. «Куда скрылась маленькая лодка?» «Лодка? Ах, да!» Она пронеслась на огромной скорости и исчезла в западном направлении так быстро, что мы и глазом моргнуть не успели. Аруи с пристальным вниманием изучали Пэдди и Фэй. «А что, собственно, вы сами делаете на берегу?» «Ну...» — начал Пэдди. Фэй не дала ему договорить. «Мы туристы и хотели бы подняться на вершину Северного Капюшона. Не подскажете нам наикратчайший путь?» «Следуйте по мощенной дороге», — орел жестом указал направление. «И она выведет вас на шоссе заката. Вы земляне?» Произнеся последнюю фразу, он презрительно сплюнул в сторону. «Да, мы земляне и добропорядочные граждане, такие же, как самые законопослушные из вас», — быстро проговорил Пэдди. «Даже еще лучше», — мягко добавила Фэй. «Что вы делаете на Альфератце А?» «О, мы наслаждаемся вашими восхитительными пейзажами и прекрасными городами. На старушке Земле не встретишь такого великолепия. Одним словом, мы туристы и путешествуем по достопримечательностям Вселенной». Орлы издали непонятный звук, похожий на рычание, и, не произнеся в ответ ни слова, удалились по тропинке, что-то невнятно обсуждая между собой. Фэй и Пэдди украдкой наблюдали за ними и видели, как те остановились, махнули руками по направлению к горизонту и, указав друг другу на что-то среди скал, возобновили свой путь. «Они были всего в нескольких ярдах от того места, где, по вашему настоянию, мы оставили лодку», — заметила Фэй. «Нам просто повезло, что они не полезли на скалу». Пэдди всплеснул руками. «Но этой женщине дай только случай поворчать. Жду не дождусь того дня, когда ее костлявый зад навсегда исчезнет с моих глаз». Фэй вскинула брови. «Костлявый? Вовсе нет». «Хм», — промычал Пэдди. «На цыпленке, вроде вас, не найдется и грамма жира». «Для моего роста у меня все в норме», — возразила Фэй. «Более того, раза два я с трудом протиснулась в какие-то особо узкие щели». Пэдди состроил гримасу. «Должен признать, жизнь у вас, жизнь агентов, преотвратительная». Девушка вскинула голову. «Не такая уж отвратительная, как вам могло показаться. И как только вы прекратите насмехаться над моей фигурой и читать мораль, мы вполне можем двинуться в путь». Пэдди неуверенно кивнул головой, так как ему нечего было добавить. Повернувшись спиной к океану пенящегося газа, туристы направились вперед по дороге, указанной орлами. Миновав лужок и подойдя к ютящейся на скале деревушке, они увидели на центральной площади стелу, увенчанную чем-то вроде амулета из винтообразных лезвий. Концентрические круги домов конической формы, длинные приподнятые площадки для феррозийских танцев, несколько напоминающих испанскую саванну. Около десятка орлов в торжественных позах застыли у нераспакованной клети с оборудованием. Они были похожи на причудливые гибриды человека и жука-палочника. Проходя мимо неподвижной группы феррозийцев, Фэй задумчиво проговорила. «Это ли не чудо, Пэдди? Когда человек впервые опустился на эту планету, он все еще оставался человеком, но через два поколения высокие особи одержали верх в борьбе за существование, а через четыре поколения их черепа претерпели необратимые изменения. А теперь только взгляните на них. Невозможно представить себе, что, несмотря на свою внешность, они все-таки люди. Они могут заключать браки с обыкновенными людьми, и это же касается осмозийцев, конопийцев, шалийцев». «Не забудьте про маевцев», — с энтузиазмом подхватил Блэкторн. «Ах, их женщины просто красавицы!» «А также ларистанзийцев, криперцев, зеленосумов и прочих человекоподобных существ, получившихся в результате смешанных браков. Нельзя не удивляться, сколь велико влияние условий среды планет на облик населяющих их существ». Пэдди презрительно фыркнул. «Земля их породила, и через сотню лет они, как рабы, приползут обратно под власть своего сеньора». «Нам не следует слишком зазнаваться, Пэдди», — рассмеялась девушка. «Когда-то точно такие же процессы дивергенции и конвергенции разделили стада обезьян на горилл, шимпанзе, орангутангов и несколько подвидов прачеловека, предшествовавших кроманьонцу. Теперь же эволюционный процесс разворачивается для нас в обратную сторону. Сегодня мы являемся исходным стадом, и все наблюдаемые нами мутации и изменения, вызванные различиями в условиях обитания, таких как свет, пища, атмосфера, гравитация, могут в будущем произвести расу гораздо более совершенную, чем человеческая, точно так же, как некогда человек превзошел своих предков-обезьян». «И что бы я в это поверил?» — снова не удержался Пэдди. «Все достаточно очевидно», — серьезно возразила Фэй. «Например, шалийцы с легкостью проделывают сложнейшие математические операции в уме, и в борьбе за выживание, основывающейся на способностях к аналитическому мышлению, они непременно одержат верх. Ларистанзийцы гораздо сильнее нас физически, к тому же они наделены телепатическими способностями, и их чуткость в межличностных отношениях является непревзойденной. Во всей Вселенной они обладают лучшими деловыми качествами и просто неоценимы там, где требуется сплоченность коллектива. Или, например, орлы. Их жажда к знаниям ненасытна, а упорство в достижении целей настолько укоренилось в их природе, что в их языке даже нет слова для обозначения этого свойства. Эта сторона их природы сильнее даже, чем жажда жизни в людях, в то время как человек отмахнется от проблемы, считая ее неразрешимой. Орел будет работать, пока не достигнет реализации избранной цели. В мозгу осмозийцев есть особый шишковидный придаток, отвечающий за ощущение радости. И хотя это не прибавляет им шансов в борьбе за выживание, зато как они наслаждаются жизнью. Иногда я очень жалею, что я не осмозиец. «Все это я учил в средней школе», — презрительно проговорил Пэдди. «Катонцы не знают себе равных в шахматах, и нет солдат отважнее, чем жители Катона. Однако мне они кажутся настоящими дьяволами, получающими удовольствие от мучений других. Затем идут конопийцы, живущие скучно, словно пчелы в улье. Ну и что из этого следует? Ни одно из существ, населяющих Вселенную, кроме человека, не обладает всеми этими качествами сразу. Нам так кажется, потому что мы принимаем себя за точку отсчета, в то время как представители других рас в не меньшей степени склонны удивляться тем или иным нашим особенностям, — серьезно сказала Фэй. «Лучше бы старина Сэм Лангтри задохнулся в своей колыбели», — не унимался Блэкторм. «А теперь вы только посмотрите на это смешение людей всех пород. Раньше все было значительно проще». Девушка наклонила голову и рассмеялась. «Чему вы удивляетесь, Пэдди? Человеческая история на всем своем протяжении представляла собой ряд, а точнее циклическую последовательность мутационных процессов, когда смешение выживших родов сменялось восстановлением единообразия. В настоящий момент мы переживаем пик дивергенции». «Да победит сильнейший», — сурово заключил Пэдди. «В таком случае», — заметила девушка, — «у нас нет никаких шансов на выживание». «Завладев генератором, они связали нас по рукам и ногам», — отчаянно жестикулируя, дал волю своему возмущению Блэкторн. «Это все равно, что ослепить человека, прежде чем он вступит в бой. Если бы только у нас был генератор, мы легко могли бы поставить их на колени и заставить просить о пощаде. Неплохую шутку сыграла с нами судьба. Ведь именно землянин был изобретателем генератора и подарил им жизни». «Воля случая, не более», — ответила Фэй, подтолкнув ногой камешек. «Ланг-3 всего-навсего стремился увеличить ускорение мизонов в вольфрамовом цилиндре». «Вот кто виноват во всех наших бедах», — негодовал беглый преступник. «Окажись этот негодяй здесь, я бы ему выложил все, что я о нем думаю». «И я бы присоединилась, главным образом из-за того, что он доверил секрет генератора своим 5 сыновьям, вместо того, чтобы отдать технологии в руки земного парламента». «Да уж, будь моя воля, я бы перевешал этих алчных боровов. Собственной планеты им было мало». «Жажда власти», — Фэй сделала неопределенный жест. «Имперские инстинкты или просто дурные гены. Неважно, как вы это назовете». Покинув Землю, чтобы покорить звездное пространство, они обосновались на Лангтрийской оси и наладили выпуск генераторов для экспорта в Старый мир. Неудивительно, что после их смерти чертежи достались их наследникам. Думаю, Сэм Ланг-3 был бы удивлен не менее остальных, узнай он, чем все в конечном счете закончилось. «Знаете, что бы я с ним сделал, окажись он здесь?» «Знаю, вы мне уже говорили. Вы бы поделились с ним своим взглядом на проблему». «Эй, вы опять издеваетесь надо мной?» «Но нет, я вовсе не стал бы тратить попусту красноречие. Я бы заставил его стеречь наш корабль. И если бы хоть один орел коснулся полировки, я бы стер старину Сэма в порошок». Фэй подняла голову и осмотрела возвышавшийся перед путешественниками утес. «Вы бы лучше поберегли силы. Нам предстоит нелегкий подъем». Глава 6. Петляя, дорога медленно поднималась на северный пик. Глубоко внизу, по правую руку от путешественников, насколько мог видеть глаз, простирался океан мутного газа. Позади них, на берегу, под желтыми лучами феррозийского солнца, сияли металлические идолы, воздвигнутых на деревенских площадях. Слева, к угрожающе нависшему над людьми утесу, прижался город Сакс, построенный по тому же генеральному плану, что и деревни. Посреди поселения возвышалась каменная стела, окруженная расходящимися кругами строений. «Смотрите!» — Фэй схватила Пэдди за руку. «Может быть, в конце концов, вы были правы?» На самой оконечности утеса была видна взмывающая в небо тонкая стальная конструкция, увенчанная изображением феррозийского идола. Эти изображения увековечивают память о каком-нибудь человеке или событии. А нам сейчас предстоит найти священный знак. У обрыва под статуей стояла группа орлов в одинаковых темно-коричневых одеждах, скрывавших их сухопарые тела от шеи до колен, и одинаковых сандалиях. Гривы мужчин были окрашены в красный или оранжевый, у женщин – в зеленый и синий цвета. «Туристы!» – шепнула Фэй. «Нам придется подождать, пока они уйдут». Разумеется. Последующие 20 минут прошли в мучительном ожидании. Фэй и Пэдди не отрывали глаз от окружавшего их пустынного пейзажа и группы орлов. Неожиданно рядом с ними раздался голос. Один из орлов незаметно отделился от группы и подошел к землянам. У Блэкторна перехватило дыхание. На груди орла красовался медальон члена феррозийского правительства. «Туристы?» — спросил он. «О, мы наслаждаемся каждым мгновением пребывания на вашей благословенной земле», — с готовностью заговорила Фэй. «Восхитительные пейзажи, а город так прекрасен». Арё удовлетворенно кивнул. «Вы правы, это одно из красивейших мест нашей страны. Даже его превосходительство сын Лангтри снисходит до нас и время от времени приезжает подышать северным воздухом». Фэй значительно посмотрела на Пэдди. Блэкорн удивленно поднял брови. Очевидно, вселенная еще не знала о гибели сынов. «А если доберетесь до Сагза, обязательно отправьтесь на экскурсию в океанические глубины. Клубы газа создают поразительные по красоте эффекты. Вы давно на планете?» «Нет, не очень, но уже потеряли счет времени», — вежливо сказала Фэй. «Мы недавно поженились и решили обязательно посетить Альфирац. А во время свадебного путешествия?» Орел, понимающе кивнул. «Умно, очень умно. У нашего мира есть чему поучиться». И он отошел, чтобы присоединиться к группе своих соплеменников. «Проклятые шпики!» — Пэдди плюнул с досады. «С ними никогда не знаешь, где кончается их любопытство и начинается служение родине». «Шш!» — одернула его девушка. «Они уходят». Спустя несколько минут площадка на вершине скалы опустела, и один лишь ветер нарушал спокойствие дремавшего над океаном утеса. «Так», — сказала Фэй, — «священный знак. Где бы он мог быть? И даже если мы найдем его, как мы догадаемся, что он священный?» Блэкторм вскочил на постамент и обвел оценивающим взглядом оранжевые, синие и красные лопасти сооружения. «Должно быть, это что-то вроде повелителя ветров». Он с обезьяньей ловкостью начал карабкаться на стеллу, пока не оказался под крутящимися лезвиями и сбросил на землю узел из перьев, металла и нитей. «Сумасшедший!» — отчаянно закричала девушка. «Они могут увидеть вас снизу!» «Если бы я мог, то обязательно сделал бы это». «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего», — пробормотал Пэдди. «Ради бога, спускайтесь вниз! Правоохранительный отряд будет здесь с минуты на минуту! Нарушители общественного порядка поспешно спустились с холма. Не успели они отойти и на 100 ярдов, как Фэй остановилась, настороженно прислушиваясь. «Слышите?» Назойливое жужжание, сначала едва различимое, становилось все отчетливей. У подножия утеса на дорогу вывернули 2 мотоцикла и загрохотали по мощенной мостовой. Рычание моторов нарастало, затем раздался визг шин, и все смолкло. Через минуту из-за поворота показались 2 орла в униформе и с медальонами на шеях. Заметив застывшую в замешательстве пару, стражи правопорядка свирепо зарычали. Один из орлов приблизился к землянам. «Кто нанес повреждение обелиску? Виновный будет сурово наказан!» «Мы здесь ни при чем», — тревожным голосом проговорила Фэй. «Должно быть, это дело рук компании катонцев. По-моему, они спустились по другому склону». «Там нет спуска». «У них были воздушные скейты», — наугад вставил Пэдди. «Эти негодяи были пьяны», — добавила Фэй. Офицер скептически осмотрел путешественников. Блэкторн вздохнул и от волнения хрустнул пальцами за спиной. Он размышлял о феразийских тюрьмах. «Интересно», — думал землянин, — «камеры здесь более комфортабельные, чем в старой каменной крепости на Акхабатсе». Старший из офицеров обратился к подчиненному. «Я дойду до вершины. Вы будете ждать меня здесь. И если я ничего не обнаружу, признаем их виновными». С этими словами он повернул ручку мотоцикла и исчез на вершине холма. «Похоже, мы влипли, Пэдди», — проговорила девушка на земном наречии. «Попытаюсь отвлечь его внимание. Нам нужен мотоцикл». «Рискованное предприятие!» Пэдди изумленно посмотрел на напарницу. «Да, но это наш единственный шанс. Нам нужно уносить ноги, иначе нас арестуют, упрячут за решетку, снимут психограммы». «Все ясно», — поморщился Блэкторн. Фэй уверенно приблизилась к мотоциклу. Орел угрожающе раздул щеки и втянул узкую голову в плечи. «Врежь ему, Пэдди!» — отчаянно закричала девушка, от волнения переходя на «ты». Офицер повернул шею как раз вовремя, чтобы получить затрещину. Взмахнув в воздухе длинными костлявыми руками, орел упал на спину и распластался на мостовой. «Ну вот», — с сожалением проговорил Пэдди, — «я столько лет ждал этого момента, и все так быстро закончилось». «Хватит болтать, бери мотоцикл, надо уносить ноги!» Фэй с трудом перевела дыхание. «Я не умею управлять этой штуковиной», — — ворчливо сообщил он. «Управлять! Мы спустимся по склону, не включая мотора! Вперед!» Блэкторн перекинул ногу через узкое сиденье, девушка легко вскочила на подножку и села позади. Пэдди развернул мотоцикл и в поисках тормоза покрутил рычаги. Мотоцикл накренился и покатил под откос. «Ух!» – прокричала Фэй в самое ухо Пэдди. «Совсем как на американских горках в Санта-Крузе!» Блэкторн, не мигая, смотрел на дорогу, бегущую к подножию холма. От ветра на глазах у него выступили слезы. «Я не знаю, как его остановить!» – завопил он. «Забыл, где тормоз!» Порывы ветра не давали ему говорить. Он отчаянно жал на попадавшиеся под руку кнопки, рычаги, поворачивал ручки, пока случайно не надавил ногой на какую-то педаль, что, наконец, произвело ожидаемый эффект. «Поворачивай налево!» — пыталась перекричать свист ветра Фэй. «Эта дорога идет в город!» Пэдди подался вперед и с оглушительным свистом, подрезав путь группе пешеходов, услышал посыпавшееся ему вслед ругательство. Но в этот самый момент, к ужасу Блэкторна, педаль тормоза отказала. «Снижай скорость, Пэдди!» Девушка в страхе вцепилась в плечо Блэкторна. «Ради всего святого, тормози, ты самоубийца!» «Да я и рад бы», — процедил он сквозь зубы, надеясь, что она слышит его. «Остановиться — мое самое заветное желание». «Переключи передачу!» Прижавшись к спине Пэдди, Фэй протянула руку и указала на рычаг. Блэкторн передвинул переключатель на один паз к себе. Раздался визг шин, и мотоцикл остановился так внезапно, что пассажиры чуть не вылетели на дорогу. Пэдди резко выставил в сторону ногу, чтобы придержать готовую упасть машину. «Скорее!» – торопила Фэй. «По этой тропинке, направо, за выступом скалы, наша лодка!» «Рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Иди за мной! Сюда!» Пэдди схватил Фэй за руку и бросился к скале у края шоссе. Шум мотора стремительно нарастал и вдруг неожиданно оборвался. Орел хотел незаметно приблизиться к преступникам и, выключив зажигание, медленно проехал мимо валуна. «Эй!» — гаркнул Пэдди, выпрыгивая из засады. Блэкторм со всей силы толкнул руль, мотоцикл вылетел с дороги и, подпрыгивая на ухабах, низвергнулся с края высокого обрыва. Из горла орла вырвался хриплый писк. В последние секунды земляне увидели, как ферозиец отчаянно пытался обвести машину мимо валунов и рытвин. Грива его встала дыбом, руки судорожно вцепились в руль, ноги беспомощно болтались в воздухе. Раздался взрыв, и через мгновение все погрузилось в безмолвие. Пэдди удрученно вздохнул. «Ты оказался слишком самонадеян», — заметила Фэй. «Даже слушать не захотел, когда я говорила, что тайник находится у подножия, а не на вершине». Однако Пэдди явно не был расположен отказываться от своего мнения. «Быть этого не может. Кроме того, как и гласил пергамент, там был священный знак». «Ерунда. Впрочем, сам увидишь». Лодка стала на прежнем месте в целости и сохранности. Блэкторн и Фэй прокрались в кабину, задраили люк. Девушка заняла место пилота. «Следи, чтобы за нами не было погони!» Корабль поднялся в воздух, соскользнул с плато и скрылся в волнах газа сквозь иллюминаторы, наполнявшего кабину желтоватым свечением. «Взвешенные частицы пыли придают газу такой цвет», — небрежно бросила она. «Газ настолько плотный, что вытесняет мельчайшие частицы. Они занимают соответствующий их массе слой и никогда не опускаются на землю. Чем глубже, тем океан становится прозрачнее. По крайней мере, мне так говорили». «Известно, что это за газ?» – поинтересовался Пэдди. «Неоновый криптофит. Странное сочетание». «Странный газ», – колко ответила девушка и направила лодку в глубины неизведанной стихии. Миновав пронизанный солнечными лучами слой взвеси, путешественники обнаружили за стеклом иллюминаторов фантастический пейзаж. Никто из них не видел до сих пор ничего подобного. Более того, даже самые причудливые фантазии не могли сравниться с картиной, представшей перед их взором. Желтый свет ферозийского солнца приобретал на глубине коричневатый отлив старого золота и превращал подводный пейзаж в скрытую туманным занавесом сказочную страну. Прямо под кораблем расстилалась широкая долина, изрезанная холмами и теснинами, стерявшимися в золотой дымке очертаниями. Слева темнел массивный силуэт утеса, вершина которого возвышалась над поверхностью океана. Фэй обогнула Калхаритский остров, глубоко вдававшийся в океан, и остановилась. «Это и есть Северный Капюшон. Тайник, должно быть, находится на небольшом плато». «Да», — подавленным голосом признал Пэдди. «Место действительно выглядит священным. Похоже, что сейчас ты все-таки оказалась права». «Посмотри, как будто похоже на солнечные часы. Это то, что мы ищем». «А как мы туда доберемся?» — с сомнением проговорил Блэкторн. «А твой космический скафандр на что?» — раздраженно ответила Фэй. «И поторопись, полиция уже бросилась по нашему следу». Пэдди с мрачным видом вышел наружу и побрел по плато. Омытый сверхъестественным золотым свечением, он приблизился к пьедесталу, на котором сияла пентаграмма, выложенная золотыми и алыми плитами. Блэкторн попробовал приподнять плиту, но камень не поддавался. Тогда он толкнул каменную глыбу от себя. Плита задрожала и подалась вглубь. Пэдди налег плечом на пятиугольный щит. Плита упала, открыв небольшое углубление в скале. Внутри на свинцовой подставке покоился медный цилиндр. Путешественники подлетели к Бадау, богатой растительностью зелено-голубой планете с толстым слоем атмосферы. Пэдди довольно чувствительно ущипнул Фэй за коленку и провел рукой по ее бедру. Девушка подскочила от неожиданности и негодующе посмотрела на Блэкторна. «Спокойно, я просто хотел проверить, достаточно ли ты крепкой для перехода по планете», — объяснил он. «Ты ведь будешь там страшно тяжелой». Фэй разочарованно рассмеялась. «Мне на мгновение показалось, что это скиберийский способ выражать любовь». Пэдди поморщился. «Ты не в моем вкусе, я уже говорил. Другое дело маевские девушки, у которых есть все, что полагается. А у тебя, как обнаружилось, едва хватает мяса, чтобы снабжать кости кислородом. Ты такая бледная и угловатая. Нет, может, для кого-нибудь ты изгодишься, но не для Пэдди Блэкторна». Взглянув на Блэкторна и увидев, что тот улыбается, Фэй рассмеялась в ответ, а он продолжил. «Честно говоря, иногда, когда у тебя в глазах появляется этот бесовский блеск, или когда ты открываешь в улыбке свои зубки, ты становишься почти симпатичной. Этакая маленькая плутовка». «Большое спасибо, достаточно лести. Куда мы направляемся?» «Место называется Камбараджийский наконечник». Пэдди склонился над картой. «Здесь нет никаких дополнительных сведений. Звучит как название постоялого двора или отеля, или еще чего-нибудь в таком же духе. Когда приземлимся, нам будет проще выяснить, что это. Тебе будет чертовски тяжело, гравитация здесь жесткая, как камень». «Гравитация беспокоит меня менее всего», — ответила Фэй. «Я больше волнуюсь, имеет ли уже бадайская полиция наши фотороботы». Пэдди прикусил губу. «Несмотря на гравитацию, Бадао – популярное место среди туристов-землян. Хотя зачем они сюда приезжают, я отказываюсь понимать. Кроме оскорблений, презрения и высокомерия от этих заносчивых скряг, ничего не дождешься». «Планета необыкновенно красива», – мечтательно проговорила Фэй. «Миллионы крохотных озер, петляющие долины выглядят так мирно и дружелюбно». «Здесь нет гор, вода размывает их раньше, чем они успевают образоваться». «А это что?» — спросила Фэй, указав на гигантский хребет отвесных скал. «А, это просто крупный пласт породы, вышедший на поверхность в результате сдвига литосферных плит. Гравитация вызывает движение в коре планеты и образует на ее поверхности утесы. Бадайцы перегородили все водопады дамбами и пользуются исключительно гидроэнергией. Кроме того, благодаря запрудам вода не размывает почву». «Земля, почва», — сказала Фэй. «Первый сын Ланг-3 был просто ненасытен до земли. Бадао все еще целиком принадлежит Ланг-3-скому клану. Здесь царят законы феодализма, по крайней мере, так гласят справочники. Ланг-3 владеет обширнейшими участками земли, которые они сдают в наем своим менее высокородным вассалам, а те, в свою очередь, передают земли во владение нижестоящим. В результате вся эта пирамида живет трудами мелких фермеров, обрабатывающих свои крохотные участочки». «Надо сказать, здесь выращиваются удивительные растения, Фэй. Вкуснейшие фрукты и овощи, завезенные с земли. Ведь собственная их растительность – сущий яд. Растения изменились так же сильно, как и люди, с тех пор, как они поселились на Бадау. Я бывал здесь раньше и знаю страну. Порой, видя на ветвях плоды размером с тыкву, сложно поверить, что это всего-навсего апельсины. У пшеницы, выращиваемой на планете, колосья больше человеческой ступни. Они клонятся к земле под собственной тяжестью. А листья огромные, как у водяных лилий. Виноград здесь такой большой, а кожура у ягод такая тонкая, что когда отрываешь плод с черенка, из него выливается галлон вина. Все это чистая правда, не будь я Патрик де Лори Блэкторн. Бадайцы – прекрасные ботаники и садовники. Фэй внимательно изучала карту для туристов. Крупнейший из городов, указанных на карте – Слитволд, ворота экспорта и импорта, как здесь сказано. Можем приземлиться там и, скажем, перекрасить корабль в какой-нибудь милый темно-зеленый цвет, а то металлический блеск слишком бросается в глаза. Пэдди посмотрел вниз в открытое сияющее лицо планеты. Космические лодки здесь так и кишат, так что один крохотный кораблик никто и не заметит. Они могут счесть странным, что у землян есть собственная лодка. Немногие могут себе это позволить. В основном все приезжают общественным транспортом. Пэдди задумчиво потер подбородок. Если приземлиться в сумерки на запасном слетийском поле, там никогда не проверяют новоприбывших, мы беспрепятственно доберемся до Слитволда. «Над городом сейчас как раз сгущаются сумерки», — сказала девушка. «Надо торопиться, пока полиция не выслала за нами военное судно». Запасные взлетные полосы лежали за пакгаузами и складскими помещениями, выстроившимися вдоль основного поля, и представляли собой широкое необработанное пространство, используемое владельцами частных лодок и мелкими торговцами. Здесь не было ни координирующей башни, ни прожекторного луча, так что когда Пэдди и Фэй прорвали завесу теплых сумерек, никто даже не взглянул на их корабль. Пэдди сделал несколько шагов и остановился, чтобы посмотреть на Фэй. Медленно, словно неся на себе тяжелый рюкзак, девушка приблизилась к нему. Блэкторн усмехнулся. «Кровать вам покажется как никогда более желанной, юная леди. Твои коленки перестанут тебя слушаться, как обильно смазанные шарниры, а ноги будут болеть так, словно по ним прошелся гипопотам. Но через пару дней ты привыкнешь». «А если проживешь здесь несколько лет, твоя шея распухнет, твои дети родятся низкорослыми и коренастыми, а внуки будут такими же грубыми и уродливыми, как самые, что ни на есть коренные бадайцы». «Не будут», — отозвалась Фэй, «если мне удастся заполучить им такого отца, как я намереваюсь». Она обвела взглядом светящееся сине-зеленое небо. «В какой стороне город, гид?» Пэдди махнул рукой по направлению к роще невысоких низкорослых деревьев на краю поля. «Если мне не изменяет память, в городе должно быть метро. На метро мы доберемся прямо до центра». С трудом переставляя ноги, путешественники преодолели скат, ведущий к металлическим дверям. Пэдди дважды толкнул дверь. Прошло несколько секунд, прежде чем она отворилась, и земляне смогли войти в небольшую кабинку с двумя креслами. Двери закрылись, и люди явственно ощутили огромную скорость, с которой двигался поезд. Мгновение спустя двери открылись, и городской шум ворвался в вагон. Фэй посмотрела на Пэдди. «Бесплатный проезд? Никто не собирается брать с нас деньги?» Расходы по содержанию и эксплуатации всех общественных объектов взяла на себя семья Лангтриев. Они так богаты, что не нуждаются в мизерных доходах, которые им могла бы принести плата за проезд. Положение обязывает. Мы находимся в пределах крупнейшего частного владения во Вселенной. Путешественники вышли на широкую улицу, вдоль которой выстроился ряд массивных зданий со стеклянными витринами на первом этаже. Фэй прочитала вывеску на портике «Длинные аркады». «Слитволдский постоялый двор. Звучит неплохо. Может, примем ванну и поедим свежей пищи?» «Ха!» — усмехнулся Пэдди. «Прелести комфорта не для таких, как мы, юная леди. Мы земляне, нам и порога переступить не дадут». Фэй недоверчиво посмотрела на напарника. «Не хочешь ли ты сказать, что нас не будут обслуживать только потому, что мы...» «Именно», — кивнул Блэкторн. «На Бадау землянин должен знать свое место». «Я слишком устала, чтобы спорить». Фэй отошла от дверей отеля. «Пойдем поищем отель для землян». Глава 7. Камбараджийский наконечник? Чиновник-бадаец с кислым выражением лица объяснил, что это курорт на берегу озера Яд. На робкие попытки Фэй узнать более подробно о местечке, он ответил кривой усмешкой. «Земляне в Камбараджии? Только если в качестве провианта. Вы должны понимать, что бадайцы приезжают туда отдыхать. Сам сын любит бывать на живописных берегах Ята. Это тихий аристократический курорт». «Что ж, тогда нам, жалким землянам, действительно лучше держаться подальше», — кивнул головой Пэдди. «Значит, земляне никогда не допускаются на озеро?» — удрученно спросила Фэй. «Только артисты и обслуживающий персонал. Равильские канатоходцы, акробатическое трио, только что вернулись с очередных гастролей в Камбоджии и необыкновенно довольны оказанным им приемом». «Хм», — задумчиво произнес Пэдди. «Как обычно заключаются контракты на подобные выступления?» «О, через бюро развлечения, надо полагать», — ответил клерк и вновь вернулся к своим делам. Блэкторн повернулся к Фэй. «Ну что, юная леди, вы умеете петь, танцевать, разыгрывать театральные представления, глотать факелы и кувыркаться?» «С такой гравитацией акробата из меня не выйдет, но, думаю, я смогла бы разыграть что-нибудь или декламировать Думгадина». «Я неплохо показываю карточные фокусы», — объявил Пэдди. «И мне, пожалуй, удастся продемонстрировать зрителям несколько блестящих мистификаций, особенно если они, следуя своей неизменной привычке, глотнут лишнего. Одним словом, мы будем лучшим номером, когда-либо шедшим на камбоджийской сцене. Нас, как минимум, представят к награде». Камбоджийский наконечник представлял собой массивное пятиэтажное сооружение длиной четверть мили, украшенное прихотливым растительным орнаментом в готическом стиле. Галерея колонн розового и светло-зеленого мрамора поддерживала тяжелый фронтон голубого камня. Быстрые, из-за жесткого гравитационного поля, течение озера Яд, блестевшего под лучами яркого солнца, огибали дворец и тщательно распланированные парки живописного полуострова, с которого открывался вид на простиравшуюся на другой стороне водоема долину и раскинувшийся от горизонта до горизонта скалистый хребет не менее мили высотой. В отеле царила атмосфера достатка и благополучия. Солнце играло на стеклянных и металлических панелях грандиозного сооружения, диваны в холле были обиты настоящим шелком. По глади озера, под маленькими квадратными парусами, скользили миниатюрные лодки в виде раковин. Пэдди и Фэй скромно постучались в боковую дверь и, подойдя к стойке регистратора, изложили цель своего визита усталому осмозийцу портье, который проводил их в ярко освещенный кабинет главного стюарда. Начальник был невысок ростом и тучен, даже для своей расы бодайцев, с раздутыми, как у индюка, щеками, двойным подбородком и глубоко посаженными хитрыми глазами. «Нас к вам направил джентльмен из бюро развлечений», — объяснил Блэкторн. «Мы — умопомрачительные весельчаки, Блэк и Блэк». Стюарт осмотрел землян с головы до ног, задержал взгляд на фигуре Фэй. Как и большинство представителей инопланетных рас, он находил землянок весьма привлекательными. «Вам в бюро не давали рекомендации ко мне?» «Да, но, к сожалению, мы ее потеряли», — нашелся Пэдди. «Ветер вырвал ее у меня из рук и унес в мгновение ока. В бюро мы всем очень понравились, и нас попросили передать вам привет». «Что вы умеете делать?» «Я фокусник и обладаю даром телекинеза. Предметы передвигаются по моему приказанию. Я умею превращать воду в фиолетовый пар или лягушачье болото, которое затем исчезает во вспышке молнии. Но в чем мне действительно нет равных, так это в карточных фокусах. Я заставляю туз-пик выпрыгивать из колоды и кланяться зрителям в пояс. Короли и дамы у меня умеют смеяться и порой не могут перестать хихикать по целым месяцам. Ну и, конечно, моя жена – самое гениальное существо во Вселенной. Она неподражаема. Зрители застынут от изумления, и вам придется палками выводить их из оцепенения, после чего они непременно поблагодарят вас за доставленное удовольствие». «Звучит заманчиво». Стюарт задумчиво прищурил глаза. «Даю вам шанс доказать, что вы действительно так хороши, как расписываете. И, может, даже рассчитаю нынешнюю анимационную команду. Я недоволен их работой». «Отлично!» — воскликнул Блэкторн. «Шанс — это все, что нам надо. Значит, мы можем уже сегодня переночевать в отеле?» «Да, сюда, пожалуйста. Я покажу вам бараки для персонала. Извините, мне придется поселить вас отдельно». «О, нет!» — запротестовал Пэдди. «Мне очень жаль, но таковы наши правила». Бодоец проводил Блэкторна в длинный зал. Вдоль одной из стен тянулся ряд емкостей, наполненных синтетической пеной и служивших постелями многочисленному персоналу, обслуживающему отель. Вдоль противоположной стены располагались небольшие помещения с санузлами. Стюарт показал Пэдди его секцию. «Через полчаса вам привезут ужин. Когда подойдет время вашего выхода, приблизительно в 14-м отделении программы, вас позовут. Свободное время вы вольны употребить по вашему усмотрению на отдых или на подготовку к выступлению. Репетиционный зал за той дверью. Пожалуйста, соблюдайте тишину. Никаких драк, алкоголя или наркотиков. Землянам ни под каким предлогом не разрешается появляться на территории парка». «Справедливо», — пробормотал Пэдди. «Надеюсь, мне можно воспользоваться ванной?» «Что? Что вы сказали?» «Я спросил про мою жену», — мягко ответил Пэдди. «Когда я смогу ее увидеть?» «Рекреационный зал откроется завтра. Не волнуйтесь, с ней все будет в порядке». С этими словами стюард, похожий на холщовый мешок, набитый торфом и стянутый украшенной богатой вышивкой ливреей, удалился. Пэдди обвел взглядом барак. На некоторых койках он заметил принадлежавших к низшим кастам шалийцев, осмозийцев, конопийцев, длинноногих гипетанфоидов из Нью-Хеласа и нескольких землян. На соседней койке лежал лабирит с Денептена. Маленький пятнистый антропоид с руками, болтавшимися как два провода, и заканчивавшимися крупными, безжизненно повисшими ладонями. И не отрывал от Пэдди глаз, затянутых бельмами, отчего казалось, что он слеп. «Чем вы занимаетесь, землянин?» — спросил лабирит на бодайском языке. «Я фокусник», — холодно ответил Блэкторн. «Хороший, надо полагать?» «Самый лучший. Такую ерунду, как глотание факелов, я оставляю дилетантам». Пэдди снизил голос до шепота. «Советую быть очень осторожным», — заметил его собеседник. «Прошлым или позапрошлым вечером публика раскусила фокус одного из артистов и закидала его объедками». «Что, они такие привередливые?» — Пэдди удивленно поднял брови. «Да, и весьма», — ответил лабирит. «Не забывайте, здесь собираются сливки бодайского общества, в основном клан Лангтриев и один-два высокопоставленных лорда. У них сейчас съезд, и они как никогда требовательны, нетерпимы и жестоки. Если кому-нибудь из них придет в голову заколоть вас кинжалом, он, не задумываясь, сделает это». «Ну и ну», — пробормотал Блэкторн. «А я тут со своими детскими фокусами», — и громко произнес. «Не знаете, где находится 10-й номер?» Лабирит закатил похожие на чернослив глаза. «Нет, не знаю, но любой носильщик вам подскажет. Если вы замышляете ограбление, будьте осторожны и не попадитесь». «Что вы, никакого ограбления», — ответил Пэдди. «В 10-м номере остановился мой старый друг». Инопланетянин изумленно уставился на человека. «Бодайский Ланг-3 водит дружбу с землянином? Должно быть, вашей дружбе предшествовали исключительные обстоятельства. Вы спасли ему жизнь?» Пэдди что-то рассеянно ответил и откинулся на постель. Ему необходимо было серьезно поразмыслить. Надо как можно скорее проникнуть в 10-й номер. После выступления такая возможность вряд ли представится. Он вообразил, как ему придется увертываться от летящих в него объедков и как его с позором и руганью выставят из отеля. Пэдди поднялся с постели и вышел в коридор с каменными, как в темнице, стенами, скудно освещенной люминесцентной лампой, проходящей под самым потолком. Подойдя к арке, он выглянул наружу и увидел кипы какой-то одежды, стойку с окошком и сидящего за ней служащего конопийца. Блэкторн приблизился к нему и, стараясь придать себе развязный вид, обратился к конопийцу. «Я новый носильщик. Главный стюард сказал, что здесь я смогу получить униформу». Конопиец тяжело запыхтел, поднялся на ноги, полез в шкаф и выложил на стойку белую фуражку. Затем открыл комод и извлек оттуда белые перчатки и респиратор. «Нашим клиентам не нравится дыхание обслуживающего персонала, землянин. Поэтому всегда носите респиратор. Ваши кепи, сандалии, униформа. Желаю удачи и будьте порасторопнее». «Буду стараться. Очень вам благодарен. Скажите, пожалуйста, где находится номер 10?» «Номер 10? Стюарт с первого дня направил вас в 10-й номер?» «Странно. Это личная библиотека сына. Своего рода привилегированное место. Выйдите в эту дверь, повернете направо и пойдете по коридору, пол которого выложен розовым кварцем, пока не увидите статую бодайского Лангтрия. Не входите в номер, если увидите кого-нибудь рядом. В последнее время наши клиенты необыкновенно скрытны и раздражительны, и особенно неприязненно относятся к землянам. По каким-то причинам они не знают жалости, когда речь заходит об уроженцах Земли. Я бы, пожалуй, мог вам объяснить причину их неприязни, подумал про себя Пэдди и, поспешно облачившись в форму носильщика, вышел в указанную дверь, которая вывела его из сумрачного каменного мешка в царство изысканного великолепия и блеска. Искусные мастера Бадао, следуя своей неизменной любви к замысловатым украшениям и сложному рисунку, украсили стены галереи мозаикой из редких пород камня – нефрита, ляпис-лазури, сияющего желтого вульфинита, красного сланца, яшмы и корнелиана. Пол был выложен розовым кварцем и маслянисто-черным обсидианом. Миновав ряд арок, Блэкторн оказался в высоком зале, залитом зеленовато-желтым светом. Несколько групп бадайцев сидели среди пышных зарослей невиданных растений и, кто потягивая вино, кто покуривая кальян, непринужденно беседовали. Блэкторн постарался как можно незаметнее проскользнуть мимо бадайской элиты, и, надо сказать, благодаря гравитации, его согбенная фигура выглядела как нельзя более подобострастно. Перед ним возникла скульптура, изображавшая основателя династии Бадао в героической позе. «Ха!» – зло ухмыльнулся Пэдди. «Они даже отказываются признавать, что Сэм Ланг-3 был таким же землянином, как Пэдди Блэкторн. Посмотрите только, как они его изобразили. Скрюченная бадайская бородавка. Да и только». Рядом с памятником находилась резная дверь розового дерева. Пэдди украдко обвел глазами зал. Поблизости никого не было. Прижался ухом к двери, ни звука. Он осторожно протянул руку к кнопке для открывания двери. Вдруг из-за двери послышался шорох, и она неожиданно отворилась. Пэдди отскочил в сторону и наклонился к полу, делая вид, что оттирает грязное пятно на кварцевом полу. Из дверного проема появился бадаец. Он остановился на пороге, повернулся к Блэкторну и смерил его долгим испытующим взглядом. Вслед за ним вышел еще один представитель бадайской расы. «Шпионы! Везде шпионы!» – горько проговорил первый. «Человеку нельзя даже покататься по озеру, без того, чтобы из воды не высунулась голова очередного землянина». Он отвернулся. Пэдди облегченно вздохнул и, посмотрев на удаляющуюся широкую спину бадайца, почувствовал слабость в коленях. До него донесся голос одного из собеседников. «Они неутомимы, как грызуны, так и шныряют повсюду. Только подумать, что один из них... Если бы только найти способ предотвратить...» Его голос перешел в едва различимый шепот. Пэдди потряс головой, чтобы избавиться от напряжения, и толкнул дверь. В первой комнате 10-го номера никого не было. Вдоль стен просторного помещения высились стеллажи с книгами. В центре стоял небольшой овальный столик. В другом конце комнаты Пэдди заметил маленький экран и стойку с микрофильмами. Арка в стене вела во внутренние покои, но Блэкторна интересовала сама библиотека. Он обвел взглядом стены. Книги, книги, книги. Тысячи книг, покрытых пыльным налетом забвения. Осмотреть каждую в отдельности было просто немыслимо. Где-то должен был быть каталог. Где он? На столике рядом с полкой с микрофильмами Пэдди увидел книгу в тяжелом переплете и раскрыл ее. «Видение сумасшедшего. То, что нужно. Пятый стеллаж, полка 12». Пэдди осмотрел шкафы и в дальнем углу обнаружил стеллаж под номером 5. 12-я полка была на самом верху. Как до нее дотянуться? Блэкторн заметил лестницу, передвигающуюся по бронзовой колее по периметру комнаты. Пододвинув ее к пятому стеллажу, Пэдди поднялся к 12-й полке и пробежал глазами ряд корешков. Полное собрание философских сочинений Кабама Бианкула, археологические раскопки в Забмире, о планетарной среде и домостроительстве, научный взгляд на проблему орлов-паразитов, неофазм, ботанический словарь, видение сумасшедшего. Пэдди вытащил книгу за корешок и затолкал в рюкзак с чистящими средствами. Вдруг позади него раздался голос. «Носильщик, извольте спуститься вниз!» Слова, словно тысяча кинжалов, прорезали тишину библиотеки. Обернувшись, Блэкторн стукнулся головой о полку и едва не свалился с лестницы. Те же два бадайца, что недавно напугали его у двери, стояли внизу и смотрели на него. Блэкторн заметил на груди одного из них, выступившего несколько вперед, медаль советника при высокопоставленной особе сына. «Носильщик, подойдите сюда, пожалуйста!» Пэдди спустился с лестницы. «Слушаю, ваша светлость!» Бадаец сверлил Пэдди холодным подозрительным взглядом. «Что вы делали наверху?» «Вытирал пыль с книг, ваша светлость». «Там нет пыли. Эти книги священны, и вам запрещено осквернять их своим прикосновением». «Я подумал, что лучше проверить, достаточно ли там чисто. Я не хотел бы, чтобы из-за моей халатности ваша светлость страдали насморком». «Какую книгу вы сняли с полки?» «Книгу, сэр?» «Отдайте мне ее!» Пэдди пошатывала из стороны в сторону. Бодайцы, приземистые и коренастые, легко переносили действия гравитационного поля планеты, тогда как землянин изнемогал под тяжестью собственного веса. Они могли поднять его так же легко, как он сам поднимал шестилетнего ребенка. «Ах, книга! Ваша светлость, мне просто хотелось что-нибудь почитать в свободное от работы время. Благодарю вас за вашу внимательность, но я должен вернуться к моим обязанностям, иначе Стюарт объявит мне выговор». Пэдди попытался выскользнуть из комнаты, но две руки схватили его и извлекли книгу из его рюкзака. «Видение сумасшедшего. Должен признать, неплохой выбор». Он посмотрел на Пэдди. «Откуда это у носильщика такой интерес? Вы читаете на бодайском?» «Она мне просто подвернулась под руку. А вообще-то я только хотел посмотреть картинки». «Лучше вызвать службу разведки», — проговорил второй бодаец. «И пусть его допросят». Советник явно колебался. «Они сейчас заняты этим межпланетным преступлением, стараются ради награды», — проворчал он. «Миллион марок в год пожизненной ренты и амнистия за все прошлые и будущие преступления. Если бы я мог, я бы уже сам носился повсюду за этим парнем». Он выпустил плечо Пэдди. «Не думаю, что землянин, ворующий книги, теперь имеет хоть какое-то значение». И советник грубо толкнул Блэкторна к двери. «Иди, и не забывай о своих обязанностях». «Пожалуйста, можно мне взять книгу?» – попросил Пэдди. Лицо бодайца перекосилось от приступа ярости, и Пэдди поспешил скрыться настолько проворно, насколько ему позволяла гравитация. Выбегая из комнаты, он успел заметить, как бодаец с пристальным вниманием листал книгу. Запыхавшийся от бега и обезумевший от страха, Блэкторн ворвался в служебный корпус, стянул униформу носильщика и вошел в барак. Главный стюарт стоял у его кровати. «Наконец-то и вы! Скорее за мной! Сейчас начнется новое отделение! Берите свою бутафорию!» «У меня только колода карт», — устало проговорил Пэдди. «Как он признается Фэй? Ее жизнь полностью зависит от его выдержки и ума. Придется срочно удирать. Когда советник дойдет до сотой страницы, он вызовет главного стюарда и расспросит о необычном образованном носильщике». «Мне надо срочно увидеться с женой перед выступлением», — сказал он начальнику. «Пошевеливайся, пока я тебя не отдубасил!» Стюарт заскрежетал зубами. «Увидишь свою жену, когда будет на то подходящее время!» Положение было безвыходным. Пэдди уныло последовал за стюардом. В конце концов, решил он для себя, смерть рано или поздно приходит за каждым из нас. А может, советник и отложил книгу. И уже с некоторой надеждой Блэкторн проследовал за начальником по наклонному мостику в маленькую каморку перед сценой. Стюарт припоручил его бодайцу в красно-зеленой тунике. «Вот и фокусник. Я все здание избегал в его поисках». Бодаец в униформе смерил человека испытующим взглядом. «Где ваше оборудование?» «Мне ничего не нужно, кроме колоды карт», — ответил Пэдди. «Возьмите на той полке. А теперь слушайте внимательно. Ваш выход через один номер. Выйдите на сцену и поклонитесь сидящим за столиками. Постарайтесь придать вашему юмору утонченность и изысканность. Не забывайте, что лорды изволят вкушать трапезу. Когда будете уходить со сцены, поклонитесь еще раз. Ведите себя крайне уважительно. Это вам не какая-нибудь грязная таверна на земле». Пэдди кивнул и встал в кулисах. На сцене женщина-землянка исполняла какой-то экзотический танец. Из оркестровой ямы лилась музыка, мягкая и чарующая, как и сам танец. Бодайская публика, затаив дыхание, следила за движениями танцовщицы. «Проклятые сатиры», — подумал Пэдди и залюбовался чередой сменяющихся поз и плавных кружений танцовщицы. На девушке была накидка из газа, ее стройные округлые бедра обтягивало золотое трико, волосы были уложены в замысловатую прическу наподобие высокой пагоды. Тело ее извивалось, как журчащий ручей, а движения наполняли Блэкторна радостным трепетом. Музыка то нарастала, то стихала. Нежная мелодия сменялась отчаянными порывами и снова убывала, пока, наконец, не прозвучал торжественный финал. Танцовщица двигалась легко, словно тень скользящего над землей облака. Мягкая линия рук, изысканный изгиб стройного тела, склоненного в реверансе, и она исчезла за кулисами. «Фью!» — только и вымолвил Пэдди, провожая девушку горящим взглядом. «Будь она моей напарницей в этом предприятии, я бы даже позабыл прекрасных маёвок». «Чародей Блэк приоткрывает завесу над древними тайнами Земли», — объявил голос со сцены. «Давай», — поторопил директор сцены, — «постарайся оправдать наше доверие». Перед кулисами Пэдди остановился и попятился было назад, как пугливая кобыла. Время пришло. Зал, полный бадайских лордов, желающих, чтобы их развлекали, был такой же реальностью, как и сам Блэкторн. Публика выглядела хмурой, безжалостной и враждебной. Конечно, он мог бы их расшевелить, улучшить им настроение. Директор сцены подтолкнул землянина к выходу. «Иди и не забудь моих инструкций». На сцене Пэдди почувствовал себя раздетым и выставленным на всеобщее обозрение. «Леди и джентльмены, сейчас вы увидите невероятные чудеса. Держитесь крепче. Здесь у меня колода из 52 карт, старейшая после шахмат игра, известная человечеству. И я с гордостью заявляю, что никто не владеет искусством игры в карты лучше меня, мага и чародея Гарри Блэка». Говоря так, Блэкторн потихоньку за спиной разделил колоду надвое. «А теперь вы станете свидетелями сеанса ясновидения, который на многие годы станет предметом ваших разговоров». Пэдди вытащил одну карту и показал ее публике. «Первая не в счет, я просто показываю вам колоду». Блэкторн извлек из-за спины следующую карту. «Валет, пик, тройка, треф, пятерка, бубей». Публика явно не была в восторге. До слуха Блэкторна донеслось приглушенное шипение. «Говорите, достаточно?» «Отлично. Это была всего-навсего разминка. А теперь прыгающие тузы. Минутку. Прошу прощения, что стою к вам спиной. Мне нужно сосчитать карты. Ну вот, смотрите. Туз треф, пиковый туз и в середине бубновый. Теперь я кладу их друг на друга и прячу в колоду. Тщательно тасую. И, смотрите внимательно, они снова вместе. Шш, шш. А сейчас, — весело обратился Пэдди к зрителям, — если кто-нибудь из джентльменов согласится выйти на сцену и вытащить карту, пожалуйста, кто-нибудь, кто согласится вытащить карту? Не надо стесняться. Ну что ж, тогда я сам вытащу карту, но смотреть на нее не буду, а покажу вам. Все видят, что это за карта? И вот я кладу ее на дно колоды, перемешиваю, так что она уже безвозвратно потеряна. Идем дальше. Гарри Блэк своим профессиональным взглядом и острым, как у кошки, зрением смотрит на ваши лица и читает ваши мысли. «Это была девятка червей. Признайтесь, теперь вы верите в чудеса?» Пэдди метнулся в сторону. Прямо над его ухом просвистела фруктовая кожура, так что он едва успел увернуться. «Благодарю вас, леди и джентльмены. На сегодня все». Блэкторн поклонился зрительному залу и поспешно покинул сцену. «Негостеприимная публика», — заметил он директору сцены. «Где сейчас моя жена?» «Если бы не она, я бы тотчас выставил вас из отеля», — холодно отрезал бадаец. «Что вы имеете в виду, говоря «если бы не она»?» — недоуменно спросил Пэдди. «Вы видели, как она танцевала? Похоже, лордам она понравилась», — презрительно процедил директор. «А вам я советую сегодня не высовываться из своего барака». Вдруг Пэдди осенило. «Танцевала? Вы хотите сказать, что...» Он ударил себя кулаком по лбу. «Так, значит, это была...» «Не обращайте внимания, где сейчас эта маленькая обманщица?» «Она в реквизиционной, отдыхает перед следующим отделением». «Я должен видеть ее». Пэдди сбежал по наклонному настилу и столкнулся с Фэй, выходившей из-за угла. «Нам нужно бежать», — прошептал Пэдди. «Вот-вот нагрянет полиция». «Почему вдруг такая спешка?» — холодно спросила Фэй. «Я пробрался в 10-й номер, чтобы выкрасть книгу, и уже держал ее в руках, когда господин советник, с весьма пренеприятной наружностью, неожиданно вошел в библиотеку и вырвал ее у меня. Как только он полистает ее и сообразит, что к чему, он спустит на нас всех собак. Чем скорее мы выберемся отсюда, тем лучше». Пэдди остановился, чтобы перевести дыхание. Фэй смотрела на него с едва заметной улыбкой. Блэкторн тяжело вздохнул и провел рукой по волосам. «Одним словом, у нас неприятности. Беги и жди меня на корабле. Я попытаюсь найти того кряжестого бадайца и отобрать у него книгу. Я справлюсь, можешь не сомневаться. А ты будь осторожна, чтобы они не поймали нас обоих. Кроме того», — Пэдди украдкой взглянул на директора сцены, «у них в отношении тебя какие-то планы на эту ночь». «Пэдди», — девушка жестом попросила его замолчать, «мы уедем оба и прямо сейчас». А бадаец ничего в книге не найдет. Я побывала в библиотеке раньше тебя и забрала меморандум сына. Сейчас он находится в моей правой туфельке. Так что чем скорее мы вернемся на корабль, тем лучше.